Часть третья. Изгнанники. Скитаясь между двух миров, одним — умершим, и вторым — бессильным народиться. Мэтью Арнольд. Великий картезианец. Глава первая. У реки. Они потерпели сокрушительное поражение. Коми-Вояжёр вырвал ковер прямо из рук Кэла. Но хотя праздновать им нечего, они все-таки уцелели. Может быть, именно этот простой факт вызвал у Кэла душевный подъем, когда они вышли из склада на теплый воздух. Там пахло Мерси, илом и солью. И именно туда, по настоянию Сюзанны, они сейчас направлялись. Они прошли, не произнеся ни слова, по Джамайка-стрит до Док-Роуд. Затем зашагали вдоль высокой черной стены, огораживающей доки, пока не обнаружили ворота, через которые можно выйти к верфям. Вокруг было пустынно. Прошло много лет с тех пор, когда последний большой корабль заходил сюда на разгрузку. Они брели через призрачный городок заброшенных мастерских. Взгляд Кэла то и дело скользил в сторону, на лицо идущей рядом женщины. Он чувствовал, что с ней произошла некая перемена, появилась какая-то тайна, и он не мог подобрать к этому ключ. Зато поэту было что сказать. «Разучился говорить, сынок!» — съехидничал он в голове Кэла. «Она странная штучка, верно?» Конечно же, так оно и было. Когда Кэл впервые увидел девушку у подножия лестницы, она показалась ему не от мира сего. Это их и объединяло. В них жила одинаковая целеустремленность, и её подогревал невысказанный страх потерять след тайны, о которой они так долго мечтали. Или же Кэл обманывал себя, отыскивая в лице Сюзанны следы собственной жизни. Может быть, лишь страстное желание найти союзника заставляет его видеть сходство между ними. Сюзанна всматривалась в реку, и змейки солнечного света, отражавшегося от воды, пробегали по ее лицу. Кэл знал ее всего одну ночь и один день, но она пробуждала в нем те же противоречивые чувства. Неловкость и полный покой, ощущение чего-то знакомого и одновременно неведомого, какие он испытал при первом взгляде на фугу. Кэл хотел сказать ей и об этом, и о многом другом, если бы только мог подобрать слова. Но первой заговорила Сюзанна. «Я видела и Макалату», — сообщила она, — «пока ты сражался с Шедуэлом». «Да». «И я не знаю, как описать то, что произошло». Она начала рассказ, запинаясь и не сводя глаз с реки, как будто заворожённая ее течением. Кэл с трудом, но понимал, о чем она говорила. Значит, Мими была из ясновидцев, обитателей Фуги, и Сюзанна, ее внучка, по крови тоже принадлежит к этому народу. Но когда речь зашла о менструуме, о силе, перешедшей к ней или по наследству, или как зараза, или то и другое вместе, он совершенно перестал понимать, о чем она толкует. К тому же речь Сюзанны сделалась невнятной, как во сне, и, глядя на нее, мучительно подбирающую нужные слова, Кэл заговорил сам. «Я люблю тебя», — сказал он. Сюзанна умолкла. Она больше не пыталась описать поток менструума, а полностью отдалась ритму волн, плещущих о верфь. Кэл не понял, услышала ли она его. Она не двигалась и не отвечала. Наконец она просто произнесла его имя. Кэл неожиданно ощутил себя полным дураком. Она не хотела выслушивать признание в любви. Ее мысли блуждали где-то далеко, возможно, в мире Фуги. После откровения этого дня у нее было гораздо больше прав находиться там, чем у него. «Прости», — пробормотал он, пытаясь прикрыть неловкость другими словами. «Не знаю, зачем я сказал это. Забудь». Его оправдания вывели Сюзанну из транса. Она отвлеклась от созерцания реки и взглянула ему в лицо. В глазах ее застыла боль, как будто ей было тяжело отрывать взор от сверкающей воды. «Не говори так», — сказала Сюзанна. «Никогда не говори так». Она шагнула к нему, обхватила его руками и крепко обняла. Он тоже обнял ее в ответ. Она жарко дышала ему в шею, ставшую влажной от слез, не от поцелуев. Они не говорили ничего. Просто замерли на несколько минут, и река бежала рядом. Потом Кэл произнес: «Может быть, пойдем домой?» Сюзанна отступила на шаг и посмотрела на Кэла, словно изучала его лицо. «Все уже закончилось? Или только начинается?» — спросила она. Он покачал головой. Она снова бросила быстрый взгляд на реку. Но прежде чем живой поток успел захватить над ней власть, Кэл взял ее за руку и повел обратно, в мир кирпича и бетона. Глава вторая. Пробуждение в темноте. Сквозь сумерки, выдававшие приближение осени, они вернулись на Чериот-стрит. Там они поискали на кухне, чем успокоить бурчащие от голода животы, поели и поднялись в комнату Кэла, прихватив с собой купленную на обратном пути бутылку виски. Они собирались обсудить план ближайших действий, однако у них ничего не получилось. Усталость и неловкость, вызванная сценой на берегу реки, заставляли тщательно подбирать слова. Они кружили на одном месте, но озарение не приходило. Никто не знал, что делать дальше. После сегодняшней переделки у них осталась единственная добыча — фрагмент ковра. Но он ничем не мог им помочь. Диалог становился все более неуверенным, незавершенные фразы сменялись долгими паузами. Около 11 вернулся Брэндон, поприветствовал Кэла снизу и отправился спать. Его приход встревожил Сюзанну. «Мне пора идти», — сказала она. «Уже поздно». Кэл представил себе пустую комнату без нее, и у него упало сердце. «Почему бы тебе не остаться?» — спросил он. «Кровать маленькая», — ответила она. «Зато удобная». Она провела рукой по его лицу, дотронулась до синяка вокруг рта. «Мы не должны становиться любовниками», — сказала она тихо. «Мы слишком похожи друг на друга». Это было грубо, и слышать это было больно. Однако в тот самый миг, когда мечты о сексе испарились, Кэл ощутил, как окрепла иная, куда более важная надежда. В этом деле они принадлежат друг другу. Она — дитя фуги, и он — случайно вторгшийся в чудесный мир. Вместо короткого удовольствия от занятий любовью он получал удивительное приключение и понимал, несмотря на протесты своего члена, что сделал правильный выбор. «Тогда давай спать», — сказал он, — «если ты хочешь остаться». Она улыбнулась. «Я хочу остаться», — сказала она. Они стянули с себя грязную одежду и нырнули под одеяло. Сон сморил их раньше, чем успела остыть лампа. И они не просто уснули. Им кое-что снилось. Точнее, им снился один и тот же, вполне определенный сон. Им снился звук. Планета пчел от громогласного жужжания, которых едва не рвались напитанные медом сердца. Этот нарастающий гул был музыкой лета. Им снился запах, множество запахов, улицы после дождя, выдохшихся духов, ветра, дующего из теплых краев. Но главное, им снились образы. Началось все с узора. Переплетение бесчисленных нитей, окрашенных в сотни оттенков, дышало такой энергией, так слепило, что сновидцам пришлось закрыть глаза своего воображения. А затем, как будто узор из гордости решил изменить нынешний порядок вещей, узелки начали развязываться и распадаться. Цвета каждого фрагмента растворялись в воздухе, пока взгляд не потонул в вареве пигментов, где распустившиеся нити провозглашали свободу линиями, запятыми и точками, похожими на мазки кисти мастера каллиграфии. Сначала значки казались совершенно беспорядочными, но по мере того, как каждый из них втягивал в себя цвет и поверх него ложились все новые и новые мазки, становилось очевидно — из хаоса методично рождаются некие формы. Там, где мгновение назад были лишь уток и основа, из потока возникли очертания пятерых совершенно разных людей, и невидимый художник с безумной скоростью продолжал добавлять детали в их портреты. Голоса пчел зазвучали громче, выпивая в головах спящих имена появившихся незнакомцев. Первой из квинтета появилась молодая женщина в длинном темном платье. Ее маленькое личико было бледным, закрытые глаза обрамлены рыжеватыми ресницами. Это, сказали пчелы, Лилия Пелиция. Словно пробудившись от звука своего имени, Лилия открыла глаза. Как только она сделала это, вперед выдвинулся круглый бородатый человек лет 50 в накинутом на плечи пальто и широкополой шляпе. «Это Фредерик Камел», — сообщили пчелы, и глаза за круглыми линзами очков размером с монету открылись. Его рука тотчас потянулась к шляпе, он снял ее, обнажив голову с тщательно подстриженными и набриолиненными волосами. «Ага», — произнес он и улыбнулся. Вслед за ним возникли еще трое. Одна из них, нетерпеливо стремившаяся высвободиться из мира красок, уже готовилась к пробуждению. «Куда делось, — думали спящие, — то буйство красок, какими изначально сверкали нити? Куда спрятались цвета и оттенки под этим траурным одеянием? Неужели в нижние юбки попугайской расцветки?» Кислая физиономия третьей гости не позволяла заподозрить ее в подобных вольностях. «Аполлин Дюбуа!» — объявили пчелы, и женщина открыла глаза. Усмешка, на миг мелькнувшая на ее лице, обнажила зубы цвета старой слоновой кости. Последние участники собрания явились вместе. Один из них был негром, чьи тонкие черты даже во сне дышали печалью. Второй, голый младенец на руках первого, пускал слюни на рубаху своего покровителя. «Джерико Сент-Луис», — сказали пчелы, и негр открыл глаза. Он тотчас посмотрел на младенца, захныкавшего раньше, чем было произнесено его имя. «Нимрод», — назвали его пчелы, и хотя младенцу, судя по всему, не исполнилось и года, он уже знал два слога своего имени. Он поднял веки, за которыми скрывались глаза ясного золотистого оттенка. С его пробуждением процесс завершился. Все краски, пчелы и нити исчезли. В комнате Кэлла остались пятеро незнакомцев. Первой заговорила Аполлин Дюбуа. «Так не должно быть», — заявила она, подходя к окну и отдергивая занавески. «Куда мы, черт возьми, угодили?» «И где все остальные?» — спросил Фредерик Камл. Он заметил зеркало на стене и принялся изучать в нем свое отражение. Фыркнул, достал из кармана ножницы и стал подстригать какие-то слишком сильно отросшие волоски на щеках. «Хороший вопрос!» — отозвался Джерико. Затем спросил, обращаясь к Аполлин. «И как там снаружи?» «Пустынно», — ответила женщина. «Глубокая ночь и...» «Что?» «Посмотри сам», — сказала она, шумно втягивая слюну между обломков зубов. «Чего-то там не хватает». Она отвернулась от окна. «Все не такое, каким должно быть». Место Аполлин у окна заняла Лилия Пелиция. «Она права», — согласилась девушка. «Все совсем не такое». «И почему здесь только мы?» — снова спросил Фредерик. «Вот самый главный вопрос». «Что-то произошло», — сказала Лилия негромко. «Что-то ужасное». «Вне всякого сомнения ты это чуешь нутром», — вставила Аполлин. «Как и всегда». «Ведите себя прилично, мисс Дюбуа», — призвал Фредерик со страдальческим, как у школьного учителя, выражением лица. «Не смей называть меня мисс», — воскликнула Аполлин. «Я замужняя дама». Погруженные в сон, Кэл с Сюзанной прислушивались к перепалке и забавлялись тем, какую чепуху производит воображение. Однако, несмотря на странность этих людей, на их допотопное деяние, имена и нелепые разговоры, они все равно казались удивительно реальными. Каждая деталь была совершенно отчетливой. И, словно желая еще сильнее смутить спящих, человек по имени Джерико посмотрел на постель и сказал: «Может быть, они смогут нам что-то объяснить?» Лилия уставилась на спящую парочку своими светлыми глазами. «Надо их разбудить», — сказала она и протянула руку, чтобы сделать задуманное. «Так это не сон», — догадалась Сюзанна, когда рука Лилии приблизилась к ее плечу. Она почувствовала, что просыпается, и открыла глаза, как только пальцы девушки коснулись ее. Занавески были одернуты, как и представлялось во сне. Уличные фонари заливали светом маленькую комнату. Посреди нее, внимательно глядя на кровать, стояли пятеро. Сон притворился в реальность. Сюзанна села. Простыня соскользнула, и Джерико с младенцем Немродом уставились на ее грудь. Она подтянула простыню к шею, раскрыв таким образом Кэла. Холодный воздух потревожил его. Он взглянул на Сюзанну широко раскрытыми глазами. «Что происходит?» — спросил он хриплым сосна голосом. «Проснись», — сказала она. «У нас гости». «Мне снился такой сон», — пробормотал он. Затем переспросил. «Гости?» Поднял на нее глаза, проследил за ее взглядом. «О, Господи!» Младенец на руках Джерико засмеялся, указывая пухлым пальчиком на поднявший голову член Кэла. Тот схватил подушку и прикрылся. «Это что, одна из шуточек Шэдуэлла?» — шепотом спросил он. «Я так не думаю», — ответила Сюзанна. «Кто такой Шэдуэлл?» — хотела знать Аполлин. «Еще один чокнутый, надо полагать», — вставил Фредерик. Он держал наготове ножницы на случай, если эти двое проявят враждебность. При слове «чокнутый» Сюзанна начала кое-что понимать. Первой ее употребила и Макалата, имея в виду представителей рода людского. «Фуга», — произнесла Сюзанна. Стоило ей сказать это, как все глаза устремились на нее, и Джерико спросил. «Что ты знаешь о фуге?» «Не слишком много», — ответила она. «Ты знаешь, где находятся остальные?» — спросил Фредерик. «Какие остальные?» «И наша земля», — добавила Лилия. «Где вообще все?» Кэл оторвал взгляд от квинтета и посмотрел на стол рядом с кроватью, куда перед сном положил фрагмент сотканного мира. Он исчез. «Они вышли из клочка ковра», — сообщил он, не вполне веря собственным словам. «Именно это мне и снилось». «Мне тоже это снилось», — сказала Сюзанна. «Из клочка ковра?» — переспросил Фредерик в ужасе. «Вы хотите сказать, что нас разлучили с остальными?» «Да», — ответил Кэл. «Так где же они?» — спросила Аполлин. «Отведите нас туда». «Мы не знаем, где они теперь», — признался Кэл. «Шедуэлл унес ковер». «Будь прокляты эти чокнутые!» — взорвалась дама. «Нельзя верить никому из них! Вечные уловки и надувательства!» «Он действует не один», — сказала Сюзанна. «Он вместе с одной из вас». «Сомневаюсь», — покачал головой Фредерик. «Но это правда. С Макалатой». При звуке этого имени Фредерик и Джерико вскрикнули от ужаса. А Полин, хоть и замужняя дама, просто плюнула на пол. «Разве сучку еще не вздернули?» — поинтересовалась она. «Дважды. Я знаю совершенно точно», — ответил Джерико. «Она воспринимает это как комплимент», — заметила Лилия. Кэл передернул плечами. Он замерз и устал. Он хотел видеть сны о залитых солнцем холмах и блестящих реках, а не траурные лица, искаженные злостью и подозрением. Не обращая внимания на их взгляды, он отбросил в сторону подушку, подошел к куче одежды на полу и стал натягивать рубашку и джинсы. «А где же тогда хранители?» — спросил Фредерик, обращаясь ко всем собравшимся. «Кто-нибудь знает?» «Моя бабушка», — начала Сюзанна. «Мими». «Да», — нетерпеливо произнес Фредерик. «Где же она?» «Боюсь, она умерла». «Но есть и другие хранители», — сказала Лилия, заразившись нетерпеливостью Фредерика. — Где они? — Этого я не знаю. — Ты права, — произнес Джерико с видом почти трагическим. — Произошло что-то ужасное. Лилия вернулась к окну и распахнула его. — Ты сможешь их почуять? — спросил ее Фредерик. — Они где-то рядом? Лилия отрицательно покачала головой. — Воздух воняет, — сказала она. — Это не прежнее королевство. Здесь холодно. Холодно и грязно. Кэл, уже успевший одеться, протолкнулся между Фредериком и Аполлин и взял бутылку виски. «Хочешь глотнуть?» — спросил он Сюзанну. Она покачала головой. Он налил себе щедрую порцию и выпил. «Мы должны разыскать этого вашего Шедуэлла», — заявил Сюзанне Джерику. «И забрать у него сотканный мир». «К чему такая спешка?» — воскликнула Аполлин с какой-то нездоровой беззаботностью. Она придвинулась к Кэлу. «Ничего, если я присоединюсь». Он с неохотой протянул ей бутылку. «Что ты хочешь сказать? К чему такая спешка?» — возмутился Фредерик. «Мы проснулись не пойми где, совершенно одни». «Мы не одни», — возразила Аполлин, отхлебывая виски. «Мы нашли друзей», — она одарила Кэла кривоватой улыбкой. «Как тебя зовут, милый?» «Кэл Хоун». «А ее?» «Сюзанна». «Я Аполлин». «Это Фредерик», — Камел отвесил официальный поклон. «Там стоит Лилия Пелиция, а этот младенец — ее брат, Немрод». «А я Джерико». «Итак», — провозгласила Аполлин, — «мы теперь друзья, верно? Нам вовсе не нужны все остальные, пусть себе гниют». «Они наши соотечественники», — напомнил ей Джерико. «Они нуждаются в помощи». «И потому они оставили нас в кайме?» Невесело съехидничала она, снова поднося к губам бутылку с виски. «Нет уж, они оставили нас там, где мы могли погибнуть, и не пытайтесь найти в этом какой-то высший смысл. Мы для них грязь. Разбойники, негодяи, и бог знает кто еще». Она посмотрела на Кэла. «Да-да, ты попал в воровскую шайку. Мы их позор. Каждый из нас». Затем Аполлин обратилась к своим товарищам. Это даже лучше, что мы разделились. Сможем хорошо повеселиться». Кэллу показалось, что он заметил всполохи разноцветных красок, промелькнувшие в складках ее вдовьего одеяния, пока она говорила. «Перед нами целый мир», — продолжала она. «Он наш. Будем им наслаждаться». «Все равно, потерялись, так потерялись», — настаивал Джерико. А Полин в ответ лишь яростно засопела. «Он прав», — сказал Фредерик. «Без сотканного мира мы изгнанники. Ты же знаешь, как сильно ненавидят нас чокнутые. Всегда ненавидели. Всегда будут ненавидеть». «Проклятые дураки», — отозвалась Аполлин и вернулась к окну, прихватив с собой виски. «Мы тут несколько отстали от жизни». Фредерик повернулся к Кэллу. «Может, вы скажете нам, какой теперь год? 910-й? 11-й?» Кэл засмеялся. «Накинь еще лет 70», — предложил он. Фредерик заметно побледнел и отвернулся к стене. Лилия испустила болезненный крик, словно ее ударили. Она задрожала и присела на край кровати. 80 лет, — пробормотал Джерико. «Почему они так долго ждали?» — спросил Фредди, обращаясь к притихшей комнате. «Что случилось, из-за чего им пришлось так долго ждать?» «Прошу вас, прекратите сыпать загадками», — перебила его Сюзанна, — «и объяснитесь». «Мы не можем», — сказал Фредди. «Ты не ясновидец». «Только не говори глупостей», — отрезала Аполлин. «Кому от этого будет вред?» «Расскажи им, Лилия», — попросил Джерико. «Я протестую», — заявил Фредди. «Расскажи им столько, сколько они должны знать», — нашла выход Аполлин. «Если рассказывать все, ты не закончишь до судного дня». Лилия вздохнула. «Почему я?» — спросила она, все еще дрожа. «Почему это я должна рассказывать?» «Потому что ты самая лучшая лгунья», — произнес Джерико с натянутой улыбкой. «У тебя все получится убедительно». Она бросила на него мрачный взгляд. «Ладно», — согласилась она и начала рассказывать. Глава третья. Что она рассказала? «Мы не всегда были потерянными», — начала она. «Когда-то мы жили в саду». Всего две фразы, а Аполлин уже перебила. «Это просто сказка», — сказала она Кэллу и Сюзанне. «Тогда ей рассказать, черт тебя подери», — возмутился Джерико. «Ничему не верьте», — стояла на своем Аполлин. «Эта женщина не узнала бы правду, даже если бы та трахнула ее». В ответ Лилия только показала ей язык и продолжила с того места, где остановилась. «Это было в саду», — сказала она. «Вот оттуда и происходят семейства». «Что за семейство?» — спросил Кэл. «Четыре ветви ясновидцев. Ло, Еме, Айя и Бабу. Те семейства, потомками которых мы являемся. Конечно, кое-кто из нас сбивался с пути», — продолжала она, бросив колючий взгляд на Аполлин. «Но все мы ведем происхождение от одного из четырех семейств. Мы с ним родом из рода Еме. Наша ветвь соткала ковер». «И посмотрите, куда это завело», — пробурчал Камал. «Хорошенькую службу сослужила нам вера в ткачей. Ловкие пальцы и блуждающие умы. Вот Айя, мой род, владеет настоящим мастерством и знает толк во всем». «А ты кто?» — спросил Кэл Аполлин, протягивая руку и забирая у нее бутылку. Там осталось не больше пары глотков. «Моя мать происходит из Айя», — ответила Аполлин. «Вот откуда у меня певучий голос. Что касается моего отца, никто не знает толком, кто он. Он умел творить чары в танце, мой отец». «Когда бывал трезв?» — вставил Фредди. «Что ты вообще понимаешь?» — сморщилась Аполлин. «Ты никогда не встречался с моим отцом?» «Зато твоей матери хватило одного раза», — немедленно огрызнулся Фредди. Младенец громогласно захохотал, хотя для этой шутки был явно маловат. «Все равно», — сказала Аполлин, — «он танцевал, а это значит, в нем было что-то от Ло». «И от Бабу тоже, судя по тому, как ты говоришь», — заметила Лилия. Тут в беседу вмешался Джерико. «Я из семейства Бабу», — заявил он, — «и, по-моему, дыхание слишком ценная штука, чтобы растрачивать его впустую». Дыхание, танцы, музыка, ковры. Кэл постарался запомнить и соотнести эти навыки с названиями семейств, но это было не легче, чем запомнить всех членов клана Кэллоуэев. «Суть в том, — продолжала Лилия, — что семейства обладают умениями, каких нет у представителей рода человеческого. Эти силы вы считаете чудесными, а для нас они не более удивительны, чем то, что трава растет. Это лишь способы существования и познания». «Магические чары?» — уточнил Кэл. «Вы так это называете?» «Именно», — подтвердила Лилия. «И мы владеем ими изначально. Мы не задумывались о них. По крайней мере, пока не попали в королевство. Тогда мы поняли, что ваши люди любят придумывать законы, любят все определять и устанавливать порядки, что хорошо, а что плохо. А мир, поскольку он вас любит и не хочет разочаровать или обескуражить, потакает вам, подстраивается, как будто ваши доктрины являются неким абсолютом». «Это спорная метафизика», — пробормотал Фредди. «Законы королевства — суть законы чокнутых», — говорила Лилия. Так сказано в одном из постулатов Капры. «Капра ошибался», — тотчас ответил Фредди. «Очень редко», — возразила Лилия. «И не в этот раз. Мир ведет себя так, как предпочитают думать о нем чокнутые. Без снисхождения. Это считается доказанным. До тех пор, пока у кого-то не появится идея получше». «Погоди минутку», — попросила Сюзанна. «Так вы хотите сказать, что Земля каким-то образом прислушивается к нам?» «Таково мнение Капры». «А кто этот Капра?» «Великий мудрец». «Или мудрая женщина», — уточнила Аполлин. «Которая жила когда-то, а может быть и нет», — подхватил Фредди. «Но даже если Капры никогда не было», — сказала Аполлин, — «все равно есть что сказать за нее». «Этот ответ ничего не значит», — заметила Сюзанна. «Вот вам и Капра», — произнес Камал. «Продолжай, Лилия», — попросил Кэл. «Расскажи историю до конца». И Лилия заговорила снова. «Итак, есть вы, человечество, со всеми вашими законами, ограничениями и со всей вашей безграничной завистью. А есть мы, семейство ясновидцев. Мы отличаемся от вас, как день от ночи». «Но не так сильно», — заметил Джерико. «Мы же когда-то жили среди них, вспомни-ка». «И с нами обращались, как с грязью», — ответила Лилия запальчиво. «Верно», — согласился Джерико. «Наши способности», — продолжала Лилия, — «вы чокнутые именуете магией. Некоторые из вас и сами хотели бы обладать ими. Некоторые боялись их, и лишь немногие любили нас за наши таланты. Города тогда были маленькие, как вы, наверное, знаете. В них было трудно спрятаться. Поэтому мы уходили. Уходили в леса и холмы, где, как нам казалось, мы будем в безопасности». «Но среди нас, между прочим, были и те, кто никогда не икшался с чокнутыми», — напомнил Фредди. «Особенно среди Айя. Поскольку нам нечего им продать, нет смысла мучиться среди чокнутых. Лучше жить на воле среди зеленых лугов». «Это просто лицемерие», — сказал Джерико. «Вы любите города точно так же, как и все мы». «Верно», — признал Фредди. «Мне нравится жить среди каменных построек, но я завидую пастуху. Его одиночеству или его близости к овцам?» «Его незатейливым радостям, кретин!» — отрезал Фредди. Затем добавил, обращаясь к Сюзанне. «Сударыня, вы должны понять, что я не имею ничего общего с этими людьми. Честное слово, не имею. Он», — Фредди ткнул пальцем в сторону Джерико, — «убежденный вор. Она», — палец устремился на Аполлин, — «держала бордель. А эти», — он указал на Лилию, — «и она, и ее братец, причинили немало горя». «Ребенок?» — изумилась Лилия, взглянув на младенца. «Как ты можешь обвинять невинного?» «Хватит вешать нам лапшу на уши!» — возмутился Фредди. «Пусть твой братец и выглядит как грудной младенец, но мы-то все знаем. Вы оба притворщики, иначе с чего бы вы оказались в кайме?» «Я могу задать тебе тот же вопрос», — огрызнулась Лилия. «Я стал жертвой заговора!» — запротестовал Фредди. «Мои руки абсолютно чисты!» «Никогда не доверяла людям с чистыми руками», — пробормотала Аполлин. «Шлюха!» — выпалил Фредди. «Скотина!» — ответила она, и перепалка зашла в тупик. Кэлла и Сюзанна недоверчиво переглянулись. Совершенно очевидно, что эти люди не испытывают друг другу никакой любви. «Так вот», — произнесла Сюзанна, — «вы рассказывали нам о том, как прятались среди холмов». «Мы не прятались», — покачал головой Джерико. «Мы жили невидимо». «А разве есть какая-то разница?» — спросил Кэл. «О, несомненно! Некоторые места, священные для нас, большинство чокнутых не увидит, даже вплотную приблизившись к ним». «И к тому же мы зачаровывали людей», — добавила Лиле, «если кто-то из них оказывался слишком близко». «Что происходило время от времени», — подхватил Джерико. «Некоторые проявляли любопытство, болтались по лесам, выискивая наши следы». «Так значит, они знали, кто вы?» — спросила Сюзанна. «Нет», — ответила Аполлин. Она сбросила со стула кучу одежды и оседлала его. «Нет, все, что они знали, — это сплошные слухи и глупые домыслы. Как нас только не называли. Тенями и сказочными существами. Всякую ерунду выдумывали. Лишь немногие на самом деле видели нас близко. Но только потому, что мы позволили им». «Кроме того, нас было не так уж много», — вставила Лиле. «Мы никогда не отличались плодовитостью, никогда не испытывали особой тяги к совокуплению». «Говори за себя», — бросила Аполлин и подмигнула Кэллу. «В общем, нас редко замечали, и, как сказала Аполлин, если мы шли на контакт, то только по своим причинам. Например, если кто-то из вашего рода обладал умениями, из которых мы могли извлечь пользу. Коннозаводчики, виноторговцы. Тем не менее, столетия шли, и вы делались все более опасными». «Верно», — подтвердил Джерико. «Все связи, какие были между нами, обратились в ничто. Мы предоставили вам вести жизнь, исполненную кровопролития и зависти». «Почему вы постоянно говорите о зависти?» — спросил Кэл. «Так ведь именно из-за нее о вас идет дурная слава», — сказал Фредди. «Вы вечно стремитесь заполучить то, что вам не принадлежит». «Ну а вы-то, конечно, совершенные существа», — спросил Кэл. Его уже достали бесконечные упреки в адрес чокнутых. «Если бы мы были совершенны», — сказал Джерико, — «мы были бы невидимы». Его ответ ужасно расстроил Кэла. «Нет, мы не совершенны. Мы из плоти и крови, как и вы», — продолжал Джерико. «Но нас это не печалит. А вот вы, видимо, ощущаете трагичность своего положения. Или же вам кажется, что вы живете неполной жизнью?» «Почему же моей бабушке доверили заботу о ковре?» — спросила Сюзанна. «Она ведь из чокнутых». «Не употребляй это слово», — попросил Кэл. «Она была человеком». «Она была полукровкой», — поправила его Аполлин. «Ясновидцем по матери и чокнутой по отцу. Я встречалась с ней пару раз. У нас с ней, видишь ли, было кое-что общее. Смешанные браки. Ее первый муж был ясновидцем, а мой — из племени чокнутых». «Но она стала одним из хранителей. Единственная женщина. И, если я правильно помню, единственная, в ком текла человеческая кровь». «Нам был нужен хотя бы один хранитель, знающий королевство и не привлекающий к себе внимания. Мы надеялись, что так нас перестанут замечать, а потом забудут». «И все это только ради того, чтобы скрыться от человечества?» — спросила Сюзанна. «О, нет», — ответил Фредди. «Мы могли бы жить, как жили на окраинах королевства. Но обстоятельства изменились». «Я и не помню, в каком году это началось», — произнесла Аполлин. «В 1896-м», — подсказала Лилия. «Это был 1896-й, год начала бедствий». «А что случилось?» — спросил Кэл. «До сих пор никто не понимает. Нечто возникло вдруг из ниоткуда. Существо, обуреваемое одним единственным желанием — сжить нас со света». «И что это за существо?» Лилия пожала плечами. «Ни один из тех, кто столкнулся с ним лицом к лицу, не уцелел». «Это человек?» — спросил Кэл. «Нет, люди слепы, а оно нет. Оно умело вынюхивать нас. Даже самые изощренные чары не могли обмануть его. А когда бич проходил мимо, то, на что он бросал взгляд, просто переставало существовать». «Мы оказались в ловушке», — произнес Джерико. «С одной стороны человечество, с каждым днем захватывающее новые земли, а с другой — бич. Так мы назвали это существо, стремившееся уничтожить наш народ. Мы понимали, что рано или поздно бич истребит нас». «Что весьма печально», — сухо вставил Фредди. «Но в жизни были не только мрак и жуть», — заметила Аполлин. «Как ни странно, я отлично провела те последние годы. Отчаяние, знаете ли, прекрасный афродизиак», — она усмехнулась. «Нам удалось отыскать такие места, где бич не мог нас почуять, и мы на время укрылись в безопасности». «Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой», — сказала Лиле. «Я помню только кошмары». «А как же тот холм?» — спросила Аполлин. «Как он назывался? Холм, где мы провели последнее лето. Я помню, словно это было вчера». «Лучезарный холм». «Верно, лучезарный холм. Я была счастлива там». «Но сколько бы это продлилось», — проговорил Джерико. «Рано или поздно бич нашел бы нас». «Может быть», — сказала Аполлин. «У нас не было выбора», — продолжала Лилия. «Нам требовалось укромное место. Там, где бич никогда не станет нас искать. Где мы будем спать, пока о нас не забудут». «Ковер», — произнес Кэл. «Именно», — подтвердила Лилия. «Именно такое убежище избрал совет». «После бесконечных споров», — заметил Фредди. «Пока они шли, погибли сотни. В тот год, когда заработал станок, каждая неделя приносила новые жертвы. Ужасные истории, кошмарные». «Мы, разумеется, были уязвимы», — продолжала Лилия. «Отовсюду приходили новые беженцы, приносили с собой клочки своих земель, вещи, спасенные от истребления. Все сосредоточились здесь, в этой стране, в надежде пристроить в ковер свою собственность». «Какую еще собственность?» «Дома, участки земли. Обычно они имели дело с добрым бабу, умевшим превращать поля, дома и что угодно в подобие списка. В таком виде их можно было переносить». «Нет, я не понимаю», — возразил Кэл. «Объясни». «Речь идет о вашем семействе», — обратилась Лилия к Джерико. «Тебе и объяснять». «Мы, бабу, умеем создавать иероглифы», — начал Джерико. «И держать их в голове. Есть великие мастера, вроде моего учителя Куэкета. Он мог составить список небольшого города, а потом выговорить его обратно до последней черепицы». Джерико рассказывал, и его удлиненное лицо светилось счастьем. Но затем воспоминания потушили радостный огонек. Учитель находился в Нидерландах, когда его отыскал бич. Он исчез. Джерико щелкнул пальцами. «Раз — и нету». «Но почему вы все собрались именно в Англии?» — хотела знать Сюзанна. «Она была самой безопасной страной в мире. Здешние чокнутые, как водится, были озабочены только своей империей. Мы могли затеряться в толпе, пока фуга превращалась в ковер». «Что такое фуга?» — спросил Кэл. «Это все, что нам удалось спасти от уничтожения. Осколки королевства, которые чокнутые никогда не видели, а значит, не стали бы беспокоиться о его исчезновении. Лесок, пара озер, излучина реки, дельта еще одной. Наши дома, несколько городских площадей, пара улиц. Мы объединили их в некое подобие города». «Идеал, вот как его называют», — сообщила Аполлин. «Дурацкое бессмысленное имя». «Сначала мы пытались сохранять определенный порядок», — сказал Фредди. «Но вскоре все пошло кувырком из-за беженцев, желавших попасть в ковер. Их прибывало с каждым днем все больше. Люди ночами простаивали под домом Капры, чтобы получить хотя бы маленькую нишу, где можно спрятаться от бича». «Вот почему ушло так много времени», — пояснила Лилия. «Но никто не был отвергнут», — заметил Джерико. «Так решили с самого начала. Каждый, кто хотел получить место в сотканном мире, получил его». «Даже мы», — вставила Аполлин. «Хотя мы никогда не были непорочно чисты. Нам все равно дали место». «Но почему именно ковер?» — не понимала Сюзанна. «А что проще всего не заметить?» — спросила Лилия в ответ. «Вещь, на которой стоишь. Кроме того, мы владеем этим ремеслом». «У каждого есть свой узор», — вмешался Фредди. «Если сумеешь его отыскать, можно заключить великое в малое». «Разумеется, укрыться в ковре захотели не все», — сказала Лилия. «Некоторые предпочли остаться среди чокнутых и попытать счастье самостоятельно, но большинство согласились». «И на что это похоже?» «На сон. Сон без сновидений. Мы не старели, не чувствовали голода. Мы просто ждали момента, когда хранители решат, что вокруг достаточно безопасно, и разбудят нас». «А птицы?» — спросил Кэл. «О, в ковер вплетено великое множество флоры и фауны. Я не о фуге, я про своих голубей». «А при чем тут твои голуби?» — удивилась Аполлин. Кэл коротко описал, каким образом он обнаружил ковер. «А это сказалось влияние вихря», — пояснил Джерико. «Вихря?» «Когда ты увидел фугу», — сказала Аполлин. «Помнишь облака в середине? Так это вихрь. Именно там находится станок». «Но как ковер может содержать в себе станок, соткавший его?» — недоумевала Сюзанна. «Станок — это не механизм», — ответил Джерико. «Это состояние созидания. Оно превращает частицы фуги в наваждение, напоминающее обыкновенный ковер. В основном тут срабатывает ваша человеческая самонадеянность, но чем ближе вы подходите к фуге, тем больше странностей происходит. Там есть места, где мелькают призраки прошлого и будущего». «Не надо об этом говорить», — перебила Лилия. «Это к несчастью». «Какие еще несчастья могут с нами произойти?» — возразил Фредди. «Нас осталось так мало». «Мы разбудим семейство, как только отыщем ковер», — провозгласил Джерико. «Наверное, вихрь слабеет, иначе как этот человек сумел увидеть фугу? Сотканный мир не может существовать вечно». «Он прав», — согласилась Аполлин. «Мы просто обязаны что-то предпринять». «Но сейчас небезопасно», — предупредила Сюзанна. «Небезопасно для чего?» «Я имею в виду небезопасно здесь, в мире, в Англии». «Бич, должно быть, уже забыл о нас», — сказал Фредди. «Прошло уже столько лет». «Так почему Мими вас не разбудила?» У Фредди вытянулась физиономия. «Может, она забыла о нас?» «Забыла?» — переспросил Кэл. «Невозможно!» «Легко тебе говорить», — отозвалась Аполлин. «Нужно быть очень сильным, чтобы противостоять королевству. Стоит забраться в него поглубже, и ты уже собственное имя забыл». «Не верю, что она могла забыть», — сказал Кэл. «Наша первоочередная задача», — постановил Джерико, не обращая внимания на его протесты. «Отыскать ковер. После чего мы выберемся из города и отыщем место, куда Имакалата не догадается заглянуть». «А что будет с нами?» — спросил Кэл. «А что с вами?» «Нам дадут посмотреть?» «На что посмотреть?» «На фугу, черт побери!» — воскликнул Кэл, выведенный из себя этими людьми. У них не было ни тени вежливости или признательности. «Вас это уже не касается», — заявил Фредди. «Еще как касается!» — возмутился Кэл. «Я видел! Едва не погиб из-за этого!» «Лучше держись подальше», — посоветовал Джерико, «если так печешься о своем здоровье». «Я не это хотел сказать!» «Кэл...» Сюзанна положила руку ему на плечо. Она старалась его успокоить, но Кэл распалился еще сильнее. «Не надо их защищать!» «Дело не в том, кто кого защищает», — начала Сюзанна, но он не утихомирился. «Тебе-то хорошо», — обиженно говорил Кэл. «У тебя есть родственные связи». «Ты несправедлив». «И этот менструум...» «Что?» — вскричала Аполлин, заглушая Кэла. «У тебя?» «Похоже, да», — сказала Сюзанна. «И он не спалил тебя живьем?» «С чего бы?» «Только не при нем», — произнесла Лилия, взглянув на Кэла. Это стало последней каплей. «Ладно», — сказал он, — «не хотите говорить при мне? Прекрасно! Катитесь ко всем чертям!» Он пошел к двери, не обращая внимания на попытки Сюзанны остановить его. У него за спиной захихикал Немрод. «И ты тоже заткнись нахрен!» — бросил он младенцу и вышел из комнаты, оставив ее во власти незваных гостей. Глава 4. Ночные страхи. Шэдул очнулся от сна об Империи. Привычная фантазия, в которой он был владельцем такого огромного магазина, что зал его казался бесконечным. И торговля приносила такую прибыль, что бухгалтеры рыдали от счастья. Груды товаров всех видов громоздились со всех сторон. Вазы эпохи Мин, игрушечные обезьянки, говяжьи туши. А люди осаждали двери, отчаянно желая присоединиться к толпе покупателей. Но сон, как ни странно, был не о прибыли. Деньги лишились ценности с тех пор, как Шэдуэлл встретил и Макалату, способную извлечь из воздуха все, в чем они нуждались. Нет, это был сон о власти. Будучи повелителем товаров, из-за которых люди бились насмерть, коммивояжер стоял в стороне от толпы и улыбался обворожительной улыбкой. Но вдруг он проснулся. Шум толпы затих, и он услышал чье-то дыхание во тьме комнаты. Шэдуэлл сел на постели. Под только что пережитого восторженного волнения холодил лоб. «Имакалата?» Это была она. Имакалата стояла у дальней стены, шаря руками по штукатурке в поисках опоры. Глаза ее были широко раскрыты, но она ничего не видела. Во всяком случае, ничего, что мог бы заметить Шэдуэлл. Он уже наблюдал ее в таком состоянии. В последний раз это случилось дня 2-3 назад. В фойе того самого отеля. Шэдуэлл выбрался из постели и накинул халат. И Макалата ощутила его присутствие и пробормотала его имя. «Я здесь», — ответил он. «Опять», — сказала она, — «я снова чувствую его». «Бич», — уточнил он угрюмо. «Именно. Мы должны продать ковер и покончить с этим делом раз и навсегда». «Продадим, продадим», — заверил он, медленно приближаясь к ней. «Приготовления идут полным ходом, ты же знаешь!» Он говорил размеренно, успокаивающе. И Макалата была опасна и в обычном состоянии, но в таком виде Шэдуэлл ее особенно боялся. «Приглашения разосланы», — произнес он. «Покупатели едут. Они только и ждали вести от нас. Скоро они прибудут, мы заключим сделку, и все останется позади». «Я видела место, где он обитает», — продолжала она. «Там были стены. Громадные стены. И песок. Внутри и снаружи. Похоже на край света». Теперь взгляд Имакалаты устремился на него, и видение, захватившее ее, постепенно таяло. «Когда, Шэдуэлл?» — спросила она. «Что когда?» «Аукцион». «Послезавтра, как мы и договаривались», — она кивнула. «Странно», произнесла она, голос ее внезапно сделался совершенно будничным. Скорость, с какой менялись ее настроения, всегда обескураживала его. «Странно, что эти кошмары не проходят». «Все из-за того, что ты увидела ковер», — сказал Шэдуэлл. «Он пробудил воспоминания». «Нет, дело не только в этом», — возразила она. И Макалата подошла к двери в другую комнату апартаментов Шэдуэлла и открыла ее. Мебель в той комнате за дверью была сдвинута к стенам, чтобы на полу уместилась их добыча — сотканный мир. И Макалата застыла на пороге, разглядывая ковер. Из какого-то суеверия она не решилась ступить на него босыми ногами и обошла по периметру, пристально вглядываясь в каждый дюйм. У середины противоположной стороны она остановилась. «Смотри», — сказала она, указывая на сотканный мир. Шэдуэлл подошел к ней. «Что там такое?» «Не хватает клочка». Он проследил за ее взглядом. И Макалата была права. Небольшой кусочек ковра был оторван, скорее всего, во время стычки на складе. «Ничего страшного», — заметил он. «Наших покупателей это не смутит, поверь мне». «Меня волнует не цена», — отозвалась она. «Тогда что же?» «Раскрой глаза, Шэдуэлл. Каждый из узоров — это один из ясновидцев». Шэдуэлл опустился на корточки и изучил орнамент на кайме. В узоре трудно было увидеть лица, скорее, пятна краски. «И это люди?» — удивился он. «Ну да, самые отбросы, низшие из низших. Вот почему они помещены на край. Здесь опаснее всего, но они все равно полезны». «Чем же?» «Они — первая линия обороны», — ответила Имакалата, не сводя глаз с дырки в ковре. «Они первыми попадают под удар и первыми...» «Просыпаются», — завершил Шэдуэлл. «Да, просыпаются». «Так ты думаешь, «Они уже где-то здесь?» — спросил он и перевел взгляд на окно. Занавески были задернуты, чтобы никто не увидел их сокровища. Но Шэдоу прекрасно представлял ночной город за стеклом. Мысль о том, что где-то там находится высвобожденная магия, неожиданно встревожила его. «Именно так», — кивнула Имакалата. «Я думаю, они проснулись, и Бич чует их во сне. Он знает, Шэдуэлл». «Так что же нам делать?» «Мы отыщем их раньше, чем они привлекут к себе внимание. Бич, наверное, уже совсем дряхлый. Может быть, он стал слабым и забывчивым. Однако его сила...» Голос Имакалаты затих, как будто слова не имели смысла перед лицом подобного ужаса. Она тяжко вздохнула, прежде чем начать снова. «Каждый день», — сказала она, — «с помощью менструма я ищу признаки его приближения. А он придет, Шэдуэлл. Наверное, не сегодня ночью, но придет. И тот день, когда он придет, станет последним днем магии». «Даже твоей?» «Даже моей». «Значит, мы должны отыскать их», — решил Шэдуэлл. «Не мы», — возразила Имакалата. «Нечего нам марать руки». Она пошла обратно в спальню Шэдуэлла. «Они не могли уйти далеко», — говорила она на ходу. «Они чужаки в этом мире». У двери Имакалата остановилась и повернулась к нему. «Ни в коем случае не выходи из этой комнаты, пока мы тебя не позовем», — приказала она. «Я собираюсь кое-кого пригласить в качестве наемного убийцы». «Кого?» — спросил Шэдуэлл. «Ты его не знаешь», — ответила Имакалата. «Он умер за сотню лет до твоего рождения. Впрочем, у тебя с ним очень много общего». «И где он находится сейчас?» «В усыпальнице, где и закончилась его жизнь. Он, видишь ли, пытался доказать, что он мне ровня, и соблазнить меня. Поэтому и захотел сделаться некромантом. Может, у него и получилось бы. Он был готов пойти на все, но дело не заладилось. Он вызвал из какого-то низшего мира хирургов, а им это совсем не понравилось. Они гоняли его по всему Лондону, и в конце концов он ворвался в усыпальницу. Умолял меня отправить их обратно». И Макалата понизила голос до шепота. «Но разве я могла? Он сам сотворил заклинание. Я могла лишь позволить хирургам сделать то, что они должны делать». И в конце, когда он превратился в кровавое месиво, он попросил меня: «Забери мою душу». Она замолчала, затем продолжила. «Я так и сделала». Она посмотрела на Шэдуэлла. «Сиди здесь», — сказала она и закрыла дверь. Шэдуэлл и сам предпочитал держаться подальше от сестер, когда они что-то затевали, а еще лучше вообще никогда не видеть ни Магдалены, ни старой корги. Однако призраки были неотделимы от своей живой сестры, и каждая из них непостижимым образом являлась частью другой. Этот гнусный союз являл собой лишь одну из их тайн, помимо множества других. Усыпальница, например, там собирались приверженцы ее культа в те времена, когда Имакалата была в полном расцвете сил и амбиций. Но она утратила прежнюю власть. Ее желание править фугой, к тому времени обратившейся в горстку разрозненных селений, не осуществилось. Враги Имакалаты разоблачили ее, они составили список ее преступлений, начиная с совершенных в материнской утробе. Она вместе со своими приверженцами отвечала ударом на удар. Произошло кровопролитие, хотя Шэдуэлл так и не выяснил его подробностей. Но о последствиях он знал. Оклеветанной и униженной Имакалате было запрещено впредь переступать границы магической фуги. Она плохо переносила изгнание. Не в силах обуздать свою природу и таким образом затеряться среди чокнутых, она превратила свою жизнь в череду кровавых вылазок, преследований и новых вылазок. Ее до сих пор помнили. Ей поклонялись посвященные, придумавшие для нее дюжину имен: Черная Мадонна, Матерь Скорбей, Матер Малификориум. Но она стала жертвой собственной странной непорочности. Безумие привлекало ее как единственное убежище от банальности королевства, куда она изгнана. Вот такой была Имакалата, когда ее встретил Шэдуэлл. Безумная, она толковала о том, о чем он никогда прежде не слышал. Если бы он сумел заполучить эти странные вещи, они сделали бы его могущественным. И вот теперь они были перед ним. Все эти чудеса. заключенные в прямоугольник ковра. Шэдул вышел на середину, глядя вниз на спираль стилизованных облаков и молний, именуемых вихрем. Сколько бессонных ночей он провел, размышляя над этим сгустком энергии. Каково это — быть богом, а может быть, дьяволом? Его вывел из задумчивости вой, донесшийся из соседней комнаты, и лампа у него над головой внезапно потускнела, как будто весь свет засосало под соседнюю дверь. Предвестие непроглядной тьмы, приближавшейся издалека. Он отошел подальше от двери и сел. «Долго ли еще до рассвета?» — подумал он. Еще не рассвело, когда, казалось, много часов спустя дверь отворилась. За ней была только тьма. Оттуда раздался голос Макалаты. «Зайди, посмотри!» Шэдул поднялся и подтащился к двери на онемевших ногах. Волна жара встретила его на пороге. Ощущение было такое, будто он вошел в печь, где пеклись плюшки из человеческой грязи и крови. Он смутно видел и Макалату, стоявшую или парившую недалеко от него. Воздух душил, ужасно хотелось уйти. Но она поманила его. «Смотри», — приказала она, уставившись в темноту. «Пришел наш наемник. Вот он, доходяга». Сначала Шэдуэлл ничего не увидел. Затем сгусток текучей энергии взлетел по стене и, наткнувшись на потолок, скатился вниз полосой гнилостного света. Теперь он увидел того, кого она назвала доходягой. Неужели это существо прежде было человеком? Шэдуэлл верил с трудом. Хирурги, о которых говорила им Акалата, подробно исследовали его анатомию. Он висел в воздухе, как раскроенное пальто. Его тело немыслимым образом вытянулось в длину. Затем, словно подхваченное ветром снизу, это тело задергалось и пришло в движение. Его верхние конечности, клочья человеческой плоти, неуклюже сцепленные ниточками подвижных хрящей, поднялись, подобно рукам распятого. От этого жеста покров, прятавший его голову, упал. Шэдуэлл не сдержал крика, когда понял, что именно хирурги сотворили с доходягой. Они изрезали его, как филе, вынули из тела все кости и сделали из него существо, более подходящее для океанской волны, чем для атмосферы. Истерзанный остаток человека, вырванный из лимба и оживленный заклятиями трех сестер. Доходяга покачивался и дрожал. Лишенная черепа голова принимала дюжины разных очертаний, пока Шэдуэлл смотрел на него. В один миг всю голову занимали выпученные глаза, а в следующий — огромная, воющая от недовольства пасть. «Тсс!» — сказала ему и Макалата. Доходяга передернулся и вытянул руки, будто хотел прикончить женщину, сотворившую с ним такое. Но он все-таки замолчал. «Донвиль», — произнесла и Макалата, — «ты когда-то признавался мне в любви». Он закинул голову назад, словно в отчаянии от того, куда привело его желание. «Ты боишься, мой доходяга?» Донвиль смотрел на нее, и глаза его походили на кровавые мозоли, готовые лопнуть. «Мы дали тебе немного жизни», — продолжала им Макалата, «и достаточно силы, чтобы вывернуть улицы этого города наизнанку. Я хочу, чтобы ты применил свою силу». Глядя на жуткое существо, Шэдуэлл разнервничался. «А он себя контролирует?» — шепотом спросил он. «Вдруг он впадет в неистовство?» «Ну и пускай», — ответила им Макалата. «Ненавижу этот город. Пусть спалит его дотла. Если он убьет ясновидцев, мне плевать, что он сделает еще. Ему нельзя останавливаться, пока он не исполнит мой приказ. Смерть — лучшее, что ему когда-либо обещали». Кровавые мозоли глаз Донвиля по-прежнему были устремлены на Имакалату, и этот взгляд подтверждал ее слова. «Отлично», — произнес Шэдуэлл и развернулся, направляясь обратно в свою комнату. Он увидел столько магии, сколько может воспринять человек. Сестры имели к ней вкус. Им нравилось полностью погружаться в такие ритуалы. Что касается Шэдуэлла, он был доволен тем, что родился человеком. Ну, почти доволен. Глава 5. Устами младенца. Заря осторожно спускалась на Ливерпуль, словно опасалась того, что может там увидеть. Кэл наблюдал, как свет снимает покров с города, и все вокруг, от дренажных канав до печных труб, казалось ему серым. Он прожил здесь всю жизнь. Это был его мир. В телевизоре и в глянцевых журналах он видел иные просторы, но почему-то до конца не верил в их реальность. Они оставались далеки от его нынешнего жизненного опыта и даже от того, что он надеялся постичь годам к 70, как звезды, мерцавшие у него над головой. А фуга была иной. На короткий сладостный миг Кэллу почудилось, что это тот самый мир, которому он по-настоящему принадлежит. Но он смотрел на дело слишком оптимистично. Земля фуги, возможно, и принимала его, но народ нет. По их мнению, Кэл был презренным человеческим существом. Он около часа бродил по улицам, наблюдая, как начинается еще одно ливерпульское утро понедельника. Неужели они такие плохие, эти самые чокнутые, к племени которых он принадлежал? Люди улыбались, здоровались со своими котами, возвращавшимися после ночных прогулок, обнимали своих детей, расставаясь с ними до вечера. Они завтракали, а их радио пело песни о любви. Кэл смотрел на них и преисполнялся решимости. Пропади все пропадом, но он вернется и скажет ясновидцам, что они просто ханжи. Подойдя к дому, он заметил, что дверь широко распахнута. А молодая соседка, он знал ее в лицо, но не по имени, стоит на дорожке и вглядывается туда. Только когда до дома осталась пара шагов, Кэл заметил Немрода. Тот стоял на коврике перед дверью в солнечных очках. Он стянул их со столика возле кровати Кэла и в тоге, сотворённой из хозяйских рубашек. «Это ваш ребенок? – спросила соседка, когда Кэл открыл калитку. «До некоторой степени». «Он барабанил в окно, когда я проходила мимо. Неужели за ним некому присмотреть?» «Теперь уже есть», — заверил Кэл. Он посмотрел на ребенка, вспомнив слова Фредди. «Он только выглядит как младенец». Сдвинув солнечные очки на лоб, Немрод одарил соседку взглядом, вполне подтвердившим правоту Камела. Однако у Кэла не было иного выбора, кроме как изобразить папашу. Он поднял Немрода на руки. «Что ты вытворяешь?» — шепотом спросил он младенца. «Ск ты!» — ответил Немрод. Ему с трудом удавался младенческий лепет. «Бью их!» «Кого?» Но не успел Немрод ответить, как женщина, которая уже прошла по дорожке и остановилась в шаге от двери, заворковала. «Он просто прелесть!» Кэл хотел извиниться и закрыть дверь, но Немрод потянулся к ней руками, издавая хорошо отрепетированное гуканье. «О!» — выдохнула женщина. «Деточка!» И выхватила Немрода из рук Кэла, прежде чем он успел ее остановить. Кэл заметил, как заблестели глаза Немрода, когда он прижался к пышной груди женщины. «А где его мать?» — спросила соседка. «Она вот-вот вернется», — ответил Кэл, пытаясь оторвать Немрода от его сокровища. Тот отрываться не желал. Он сиял от счастья в объятиях женщины, его пухлые пальчики шарили по ее груди. Как только Кэл дотронулся до него, он принялся хныкать. Соседка успокаивала его, прижимая все сильнее, и Немрод принялся играть с ее сосками, проступавшими под тонкой тканью блузки. «Прошу извинить нас», — произнес Кэл, разжимая кулачки Немрода и забирая ребенка от ее груди, пока тот не начал ее сосать. «Не стоит оставлять его одного», — женщина растерянно дотронулась до своей груди, там, где ее ласкал Немрод. Кэл поблагодарил ее за участие. «Пока-пока, крошка», — попрощалась она с дитятей. Немрод послал ей воздушный поцелуй, и краска смущения залила лицо соседки. Она пошла обратно к воротам, и улыбка, предназначавшаяся ребенку, сошла с ее губ. «Ну что за идиотизм?» Немрод ничуть не раскаивался. Он стоял в коридоре, где его опустили на пол, и с вызовом смотрел на Кэла. «Где остальные?» — спросил Кэл. «Ушли», — ответил Немрод. «И мы тоже уйдем». Он уже говорил вполне уверенно и ходил тоже. Младенец заковылял к парадной двери и потянулся к ручке. «Мне тут до смерти надоело», — сообщил он. «Слишком много плохих новостей». Однако его пальцы на пару дюймов не дотягивались до ручки, и после нескольких безуспешных попыток открыть дверь, он заколотил по ней кулачками. «Я хочу все посмотреть», — заявил он. «Ладно», — согласился Кэл, — «только придержи язык». «Вынеси меня на улицу!» Это был крик отчаяния. Нет ничего страшного в том, чтобы совершить с ребенком небольшой тур по окрестностям, решил Кэл. Идея вынести волшебное существо на улицу на всеобщее обозрение доставила ему некое извращенное удовольствие. Еще больше удовольствия он ощутил от сознания того, что потешавшийся над ним ребенок будет полностью зависеть от него. Однако его злость на Немрода быстро испарялась, поскольку речь младенца делалась все более витиеватой. Очень скоро они увлеклись беседой, не обращая внимания на взгляды, которыми их провожали. «Они оставили меня одного!» — возмущался Немрод. «Сказали, чтобы я сам о себе позаботился!» Он взмахнул крошечной ладошкой. «Каково, а? Я тебя спрашиваю, каково?» «Объясни для начала, почему ты так выглядишь», — произнес Кэл. «В свое время эта мысль казалась весьма удачной», — ответил Немрод. «За мной гнался разъяренный муж, поэтому я спрятался в самом неожиданном обличье, какое сумел придумать. Думал, несколько часов отсижусь, а потом стану самим собой. Глупо, конечно. Подобные заклятия очень сильны. Сотворение сотканного мира близилось к завершению, и уже ничего нельзя было сделать. Мне пришлось отправиться в ковер в таком виде». «И как ты вернешься в нормальное тело?» «Никак, пока не вернусь в фугу. Я бессилен здесь». Он снял солнечные очки, чтобы проводить взглядом проходящую красотку. «Ты видел, какие у нее бедра?» — спросил он. «Прекрати пускать слюни». «Младенцам полагается пускать слюни». «Но не по такому поводу». Немрод пожевал губами. «А тут у вас шумно в этом мире», — заметил он. «И грязно». «Грязнее, чем в 96-м?» «Гораздо грязнее. Но мне здесь нравится. Ты должен рассказать о вашем мире». «О, Господи!» — вздохнул Кэл. «И с чего мне начать?» «С чего хочешь», — ответил Немрод. «Вот и видишь, я очень быстро схватываю». Это оказалось правдой. За полчаса прогулки по окрестным улицам Немрод забросал Кэла самыми неожиданными вопросами. И о том, что он видел на улице, и отвлеченного характера. Сначала они поговорили о Ливерпуле, потом о городах вообще, потом о Нью-Йорке и Голливуде. С разговора об Америке перешли на обсуждение связи между Востоком и Западом, и Кэл перечислил все войны и кровавые события века, какие сумел припомнить. Они вскользь коснулись ирландской темы и курса английской внешней политики. Затем поговорили о Мексике, которую оба страстно желали посетить, о Микки Маусе, об основном принципе аэродинамики, а потом, через ядерные войны и непорочное зачатие, вернулись к излюбленной теме Немрода. Женщинам. Точнее, к тем двум, что привлекли внимание Немрода. В благодарность за краткий обзор жизни в конце 20-го столетия Немрод выдал Кэлу основную информацию по фуге. Сначала он рассказал о доме Капры, где собирается совет семейств, затем об ореоле, облаке, скрывающем вихрь, и о коридоре света, ведущем внутрь него. После чего заговорил о небесном своде и заупокоенных ступенях. От одних названий Кэл преисполнился тоски. Оба собеседника узнали много нового и поняли, что со временем они вполне могли бы подружиться. «Теперь помолчи», — велел Кэл, когда они завершили круг у ворот дома Муни. «Ты младенец, помнишь?» «Разве такое забудешь?» — отозвался Немрод со страдальческим видом. Кэл вошел в дверь и позвал отца. Однако во всем доме от чердака до подвала было тихо. «Его здесь нет», — сказал Немрод. «Ради всего святого, опусти меня на пол!» Кэл поставил младенца на пол в прихожей. Тот немедленно затопал в сторону кухни. «Мне нужно выпить», — заявил он. «И я говорю не о молоке». Кэл захохотал. «Поглядим, что там есть», — сказал он и пошел в дальнюю комнату. Первая его мысль при виде отца, сидящего в кресле спиной к саду, была такой. Брэндон умер. Внутри все перевернулось. Кэл едва не закричал. Потом веки Брэндона затрепетали, и он поднял глаза на сына. «Па!» — позвал Кэл. «Что случилось?» Слезы катились по щекам Брэндона. Он даже не пытался вытереть их, не пытался подавить душащие его рыдания. «Господи, папа!» — Кэл бросился к отцу и присел на корточки рядом с креслом. «Все хорошо», — проговорил он, положив руку на предплечье Брэндона. «Ты вспомнил маму?» Брэндон отрицательно покачал головой. Слезы душили его, он не мог говорить. Кэл не стал больше расспрашивать, а просто держал отца за руку. Он-то думал, что меланхолия Брэндона начала проходить, что горе понемногу притупилось. Видимо, нет. Наконец отец заговорил. «У меня было письмо». «Письмо?» «От твоей матери». Брэндон смотрел на сына мокрыми глазами. «Я сошел с ума, Кэл?» — спросил он. «Нет, конечно, па, конечно, нет». «Так вот, клянусь!» Он сунул руку между подушек кресла и вытащил мокрый носовой платок. Высморкался. «Оно лежало здесь», — сказал он, кивая на стол. «Посмотри сам». Кэл подошел к столу. «Оно было написано ее почерком», — продолжал Брэндон. На столе и в самом деле лежал листок бумаги. Его много раз разворачивали и снова складывали, а совсем недавно поливали слезами. «Это было чудесное письмо», — говорил Брэндон. «Она писала, что счастлива, что я не должен горевать. Она писала...» Он остановился, потому что снова задохнулся от рыданий. Кэл поднял лист бумаги. Он оказался тоньше любой бумаги, какую он когда-либо видел, и чистый с обеих сторон. «Она писала, что ждет меня, но что я не должен торопиться, потому что ожидание для нее в радости, что я должен просто наслаждаться жизнью здесь, пока меня не призовут». Бумага была не просто тонкая, понял теперь Кэл. Она становилась все менее материальной, пока он смотрел на нее. Кэл положил лист обратно на стол, волоски у него на шее встали дыбом. «Я был так счастлив», — говорил Брэндон. «Ведь я хотел знать только одно, что она счастлива, и однажды я снова окажусь рядом с ней». «На бумаге ничего не написано, папа», — мягко произнес Кэл. «Лист чистый». «Но было, Кэл, клянусь тебе, было. Там был ее почерк, я узнал бы его где угодно. А потом, Господи Боже мой, все просто исчезло». Он отвернулся от стола и увидел, что отец перегнулся пополам в своем кресле и зарыдал, словно от неутешного горя. Кэл положил ладонь на руку отца, сжимавшую потертый подлокотник. «Держись, папа», — пробормотал он. «Это какой-то кошмар, Кэл», — сказал Брэндон. «Мне кажется, я потерял ее дважды». «Ты не потерял ее, папа». «Но почему же ее слова вот так исчезли?» «Не знаю, па». Кэл бросил взгляд на письмо. Листок бумаги тоже почти растворился. «А откуда ты взял это письмо?» Старик нахмурился. «Ты не помнишь?» «Нет, нет, не совсем. Все как в тумане. Помню, кто-то заходил к нам. Точно так и было, кто-то приходил. Он сказал, у него есть кое-что для меня, у него в пиджаке». «Скажи мне, что ты видишь, и оно станет твоим». Слова Шэдуэлла эхом отозвались в голове Кэла. «Бери, что хочешь. Бесплатно, даром, без обмана». Конечно, это была ложь, одна из множества. Платить приходится всегда. «Чего он хотел от тебя, папа, взамен? Можешь вспомнить?» Брэндон покачал головой, затем нахмурился, пытаясь припомнить. «Что-то связанное с тобой. Он сказал... То есть, мне кажется, что он говорил, что знает тебя». Отец поднял глаза на Кэла. «Да, так он сказал. Теперь я вспомнил. Он сказал, что знаком с тобой». «Это была уловка, папа. Обман». Брэндон сощурился, пытаясь осмыслить слова Кэла. Затем, как будто его внезапно осенило, произнес: «Я хочу умереть, Кэл». «Нет, папа». «Да, хочу. Правда хочу. Я не хочу больше страдать». «Тебе просто грустно», — негромко сказал Кэл. «Это пройдет». «А я не хочу, чтобы проходило», — ответил Брэндон. «Не сейчас. Я хочу заснуть и забыть, что когда-то жил». Кэл потянулся к отцу и обнял за шею. Сначала Брэндон сопротивлялся, он никогда не любил проявления чувств. но затем рыдания снова начали душить его, и он обхватил сына худыми руками. Они крепко обнялись. «Прости меня, Кэл», — пробормотал Брэндон сквозь слезы. «Можешь ли ты меня простить?» «Тише, папа, не говори ерунды». «Я подвел тебя. Я никогда не говорил. Никогда не говорил о том, что чувствую. И ей тоже. Никогда не говорил ей, как сильно. Никогда не говорил ей, как сильно ее люблю». «Она знала, папа», — заверил Кэл. Теперь слезы застилали глаза и ему. «Поверь мне, она знала». Они еще некоторое время держали друг друга в объятиях. Утешение это не приносило, но Кэл ощущал в себе жар гнева и знал, что слезы скоро высохнут. Здесь побывал коми-вояжёр со своим пиджаком, полным обманов. В складках его пиджака Брэндону привиделось письмо из рая, и иллюзия длилась ровно столько, сколько Шэдуэлу требовалось. Теперь Брэндон не нужен. Ковер нашелся. Магия больше не действует. Слова испарились, а за ними и бумага. Все вернулось в неведомое пространство между желаемым и осуществленным. «Я приготовлю чай, па», — сказал Кэл. Именно так в подобных обстоятельствах поступала мать. Кипятила свежую воду, согревала чайник и отмеривала ложечкой заварку. Защищалась от хаоса домашним порядком, надеясь получить небольшую передышку в этой ее доле слез. Глава 6. Под крепчающим ветром. Выйдя обратно в прихожую, Кэл вспомнил о Немроде. Задняя дверь была приоткрыта, и ребенок отправился исследовать заросший сад, где все кусты были выше его. Кэл подошел к двери, чтобы позвать его, но Немрод был занят. Мочился на вьющуюся розу сорта «Суит Уильям». Кэл не стал ему мешать. В нынешнем положении самое лучшее, на что мог рассчитывать Немрод, как следует помочиться. Когда Кэл ставил на огонь чайник, прогрохотал борнмутский поезд. Через Ранкорн, Оксфорд, Рединг и Саутгемптон. Секунды позже в дверях появился Немрод. «Господи», — сказал он, — «как вы здесь спите?» «Дело привычки», — ответил Кэл. «И говори потише. Мой отец тебя услышит». «Как там с выпивкой?» «Придется пока подождать». «Я буду плакать», — предупредил Немрод. «Давай, плачь». Поскольку блеф не подействовал, Немрод пожал плечами и решил продолжить осмотр сада. «А я могу полюбить этот мир», — объявил он, снова выйдя на солнечный свет. Кэл взял из раковины грязную чашку и вымыл ее для отца. Затем пошел к холодильнику за молоком. Он не успел достать его, когда Немрод издал какой-то писк. Кэл развернулся и подошел к окну. Немрод смотрел в небо, его лицо светилось восторгом. Он, вне всякого сомнения, увидел пролетающий самолет. Кэл вернулся на место. Взял молоко, единственный продукт, хранившийся в холодильнике, и тут раздался стук в парадную дверь. Кэл поднял голову, и сразу несколько впечатлений поразили его. Первое — откуда-то внезапно налетел ветер. Второе — Немрод отступает под сень густого малинника, явно в поисках укрытия. И третье — на лице ребенка был не восторг, а ужас. Затем стук превратился в грохот. В дверь колотили кулаками. Когда Кэл пересекал прихожую, он услышал голос отца. «Кэл, у нас в саду какой-то ребенок». В саду раздался крик. «Кэл, ребенок!» Брэндон спустился в кухню, намереваясь выйти в сад. «Подожди, папа!» — крикнул Кэл и открыл входную дверь. На крыльце стоял Фредди. Однако первой заговорила Лилия, выглянувшая у него из-за спины. Она спросила: «Где мой брат?» «Он вышел в сад», — хотел сказать Кэл, но то, что происходило на улице, заставило его умолкнуть. Ветер оторвал от земли все, что не было закреплено. Сор, крышки мусорных бачков, садовую мебель и кружил в поднебесной тарантелле. Он выдирал цветы из клумб и сдувал почву с грядок, затягивая солнце завесой земли. Несколько прохожих, застигнутых ураганом, хватались за фонарные столбы и заборы. Кто-то лежал на земле, обхватив голову руками. Лили и Фредди ввалились в двери, а ветер последовал за ними, готовый к новому нападению. Он с ревом пронесся через весь дом и вырвался в сад. Его внезапные порывы были так сильны, что Кэл с трудом устоял на ногах. «Закрой дверь!» — прокричал Фредди. Кэл захлопнул дверь и запер ее. Засов загрохотал, когда ветер ударил в дверь снаружи. «Боже!» — произнес Кэл. «Что происходит?» «Оно явилось за нами!» — сказал Фредди. «Что?» «Не знаю точно!» Лилия уже добежала до середины кухни. За открытой задней дверью было почти темно, как ночью, из-за поднятой в воздух почвы. Кэл увидел, что отец шагнул за порог, крича что-то завывавшему, как банши, ветру. На заднем плане, заметный только благодаря своей тоге, Немрод цеплялся за куст, а ветер пытался оторвать его от земли. Кэл помчался за Лилией и нагнал ее у двери. На крыше раздался грохот, ветром сорвало несколько черепиц. Брендон уже стоял в саду, шатаясь под ударами ветра. «Стой, папа!» — прокричал Кэл. Когда он бежал через кухню, на глаза ему попался чайник и чашка рядом с ним, и невероятная абсурдность всего происходящего поразила его, словно удар молнии. «Я сплю», — подумал Кэл. «Я свалился со стены и с тех пор сплю. Мир совсем не такой. Мир — это заварочный чайник и чашка, а не заклятие и торнадо». За этот миг промедления сон обратился в кошмар. За пеленой пыли Кэл увидел доходягу. Тот повис в воздухе, отливая серебром под невидимым солнечным светом. «Это конец», — сказал Фредди. Его слова побудили Кэла к действию. Он пронесся через заднюю дверь и выскочил в сад раньше, чем доходягу успел обрушиться на жалкие фигурки внизу. Кэл смотрел на тварь в изумлении. Он отметил мертвенный цвет кожи, болтающийся и идущий волнами, и снова услышал вой, который принял сначала за завывание ветра. Крик вовсе не был естественным. Звук выходил из дюжины отверстий фантома. То ли это звуковая волна, то ли ветер оторвали от земли и подняли в воздух почти все, что было в саду. Дождь из растений и камней обрушился на стоявших внизу. Кэл закрыл голову руками, зажмурился и побежал туда, где в последний раз заметил отца. Брендон лежал ничком на земле, тоже закрывшись руками. Немрода с ним не было. Кэл знал все дорожки в саду, как свои пять пальцев. Выплевывая на бегу землю, он помчался прочь от дома. Доходяга снова завыл где-то наверху, к счастью, уже невидимый, и Кэл услышал крик Лилии. Но он не оглядывался. Он бежал к Немроду, который добрался до забора и теперь пытался оторвать подгнившие доски. Младенец почти преуспел в этом, несмотря на свои размеры. Кэл втянул голову в плечи, когда сверху обрушился новый поток земли и рванул мимо голубятни к забору. Завывания прекратились, но ветер еще не устал. Судя по грохоту с другой стороны дома, Чэриот-стрит разрывало на части. Кэл добрался до забора и оглянулся. Солнце пробивалось сквозь завесу пыли, на мгновение открылся кусочек голубого неба, затем какой-то силуэт заслонил небосклон. Кэл попытался перелезть через забор, а тварь надвигалась. Наверху его ремень зацепился за гвоздь. Он остановился, уверенный, что доходяга уже над ним, но безумный Муни, должно быть, подтолкнул родственника, потому что Кэл дернул ремень и свалился по другую сторону забора, целый и невредимый. Он поднялся и понял, в чем дело. Лишенная костей тварь торчала рядом с голубятней. Голова ее покачивалась из стороны в сторону, прислушиваясь к возне внутри. Мысленно благословляя птиц, Кэл присел и оторвал доску от забора. Дыра была достаточно широка, чтобы Немрод сумел протиснуться наружу. В детстве Кэл всегда помнил об опасностях, таящихся на ничейной земле между забором и железной дорогой. Теперь прежние опасности казались смехотворными по сравнению с тем, что застыло рядом с голубятней. Подхватив Немрода на руки, Кэл полез по косогору к железнодорожным путям. «Беги!» — воскликнул Немрод. «Он у нас за спиной! Беги!» Кэл посмотрел в одну сторону, потом в другую. Ветер заметно стих на расстоянии 10-15 ярдов в обоих направлениях. Сердце Кэла отчаянно билось, когда он перешагнул первый рельс и вступил в скользкое от мазута пространство между шпалами. Всего здесь было 4 колеи, по 2 для каждого направления. Он перешагивал второй рельс, когда Немрод произнес «Твою мать!» Кэл развернулся, скрежеща подметками по гравию, и увидел, что их преследователь очнулся от навеянного голубями наваждения и выпрямился над забором. За спиной монстра Кэл увидел Лилию Пелицию. Она стояла среди руин садика Муни, рот ее раскрылся словно в крике, но никакого звука не было. Во всяком случае, Кэл его не слышал. Однако чудовище обладало более чутким слухом. Тварь остановилась и обернулась в сторону сада и стоявшей там женщины. Потом случилось нечто непонятное. И из-за ветра, и из-за Немрода, который вырывался из рук Кэла, предчувствуя гибель сестры. Кэл лишь заметил, как колеблющийся контур их преследователя резко дернулся, и в следующий миг крик Лилии перешел в воспринимаемый ухом регистр. Это был крик отчаяния, и Немрод эхом вторил ему. Затем ветер снова потряс сад, и Кэл успел разглядеть, что тело Лилии залил белый огонь. Крик резко оборвался. Когда это произошло, звон под ногами возвестил о приближении поезда. Куда он следует? По какому пути? Гибель Лилии еще сильнее разъярила ветер. Теперь Кэл видел не дальше, чем на 10 ярдов. Он понял, что теперь им не спастись, и отвернулся от сада, когда тварь спустила очередной леденящий душу вой. «Думай», — приказал он себе. Несколько мгновений, и доходяга нагонит их. Кэл обхватил Немрода одной рукой и посмотрел на часы. Было 12:38. Куда идет поезд в 12:38? На станцию Лайм-стрит или от нее? «Думай». Немрод заплакал. Это был не младенческий плач, а глухие рыдания, идущие от самого сердца. Дрожь гравия под ногами становилась все отчетливее. Кэл обернулся через плечо и в разрыве пылевой завесы снова увидел сад. Тело Лилии исчезло, но среди разорения стоял отец, и убийца возвышался над ним. Лицо Брэндона казалось безразличным. Либо он не сознавал опасности, либо ему было все равно. Он не шевельнул ни единым мускулом. «Крик!» — воскликнул Кэл, поднимая Немрода ближе к своему лицу. «Этот ее крик!» Немрод продолжал рыдать. «Ты умеешь так кричать?» Монстр был уже рядом с Брэндоном. «Кричи!» — Кэл встряхнул Немрода так, что у младенца застучали зубы. «Кричи, а не то я тебя прикончу, черт возьми!» Немрод поверил в серьезность угрозы. «Давай!» — велел Кэл, и Немрод разинул рот. Чудовище услышало звук. Оно развернуло шарообразную голову и снова двинулось к ним. Все это заняло пару секунд. Но за эти секунды реверберация усилилась. На каком расстоянии сейчас поезд? В миле? В четверти мили? Немрод оборвал крик и пытался высвободиться. «Господи!» — орал он, вглядываясь сквозь мглу в приближавшийся ужас. «Он нас сейчас убьет!» Кэл старался не обращать внимания на вопли Немрода. Он рылся в том старинном отсеке памяти, где хранились время отправления и станция назначения поездов. На каком он пути и откуда движется? У Кэлла в мозгу мелькали числа, как на станционном табло, пока он отыскивал поезд, который либо отошел от Лайм-стрит в Ливерпуле 6-7 минут назад, либо прибудет туда через столько же минут. Доходяга поднимался по гравиевой насыпи. Ветер вздымал рядом с ним тучи пыли, проносился сквозь его растерзанное тело, стенал на лету. От грохота приближавшегося поезда все внутри дрожало, а числа продолжали выскакивать. «Откуда он? Куда идет? Скорый или почтовый? Думай, черт, тебя раздери!» Тварь была уже совсем близко. «Думай!» Кэл попятился на шаг. У него за спиной зазвенел дальний путь. А вместе с этим звоном пришел ответ. Стаффордский поезд, идущий через Ранкорн. Ритм его движения отдавался в ногах Кэлла, пока поезд с грохотом несся к пункту назначения. 12:46 из Стаффорда, объявил Кэл и шагнул на гудящие рельсы. «Что ты делаешь?» — спросил Немрод. 12:46, бормотал он, и эти цифры были молитвой. Убийца перешел первый путь северного направления. Он не нес в себе ничего, кроме смерти. Ни проклятия, ни приговора, просто смерть. «Давай-ка, поймай нас!» — крикнул ему Кэл. «Ты свихнулся?» — спросил Немрод. Вместо ответа Кэл поднял повыше свою приманку. Немрод захныкал. Голова преследователя вытянулась от желания схватить их. «Давай же!» Убийца пересек оба пути северного направления и шагал через первый путь южного. Кэл сделал еще один неуверенный шаг назад. Его подошва коснулась второго рельса. От воя твари и сотрясения земли у него едва не выпадали пломбы из зубов. Когда тварь уже готовилась схватить его, он услышал голос Немрода. Младенец призывал небесных покровителей в надежде на спасение. Внезапно, словно в ответ на мольбы, пелена грязного воздуха разорвалась. На них несся поезд. Кэл чувствовал под ногой рельс. Он поднял пятку на дюйм выше, перешагнул и свалился с путей. Все завершилось через мгновение. Тварь еще секунду стояла на рельсах, широко раздевая пасть. Ее жажда убийства еще не была удовлетворена, а в следующий миг в нее въехал поезд. Ни единого вскрика. Никакого торжества при виде поверженного монстра. Только кислая вонь, будто все мертвецы на свете, вдруг поднялись и разом выдохнули. Поезд пронесся мимо, смазанные лица мелькнули в окнах. И так же внезапно, как появился, поезд исчез в облаке пыли, направляясь на юг. Стон в рельсах затих, превратился в шипящий шепот. Потом не стало и его. Кэл встряхнул Немрода, отвлекая того от перечисления божеств. «Все кончилось», — сказал он. Немрод не сразу осознал этот факт. Он вглядывался в пыль, ожидая нового нападения доходяги. «Все кончилось», — повторил Кэл. «Я его убил». «Это поезд его убил», — заявил Немрод. «Опусти меня». Кэл сделал, как он просил. Немрод, не глядя по сторонам, побрел через пути обратно в сад, где погибла его сестра. Кэл двинулся следом. Ветер, сопровождавший бескостное чудовище или порожденный им, совсем затих. Поскольку не было ни малейшего дуновения, чтобы удержать в воздухе поднятую пыль, она начала оседать на землю. Туда же падали мелкие камешки, обломки садовой мебели и изгородей, даже трупы нескольких домашних животных, принесенные ураганом. Дождь из крови и земли. Ничего подобного добрые обыватели с Чариот-стрит не чаяли увидеть до самого судного дня. Глава 7. Последствия. Когда пыль наконец осела, стало возможно оценить размеры причиненного ущерба. Садик был вывернут наизнанку, как и все остальные сады на улице. Несколько дюжин черепиц вывалилось из кровли, печная труба наклонилась под опасным углом. Не меньше разрушений было и с парадной стороны дома. Улица лежала в руинах. Фонари выдернуты, стены повреждены, стекла машин выбиты летевшими по воздуху предметами. По счастью, никто серьезно не пострадал, а делались порезами, синяками и шоком. Единственной жертвой стала Лилия. От нее не осталось и следа. «Эту тварь послала им Макалата», — сказал Немрод. «Я прикончу ее, клянусь, прикончу!» Угроза оказалась вдвойне пустой, поскольку исходила от крошечного человечка. «И какая в том польза?» — мрачно поинтересовался Кэл. Он наблюдал в окно, как жители Чериот-стрит потрясенно бродят вокруг, осматривают разрушения и поглядывают на небо, словно надеются увидеть там какое-то объяснение случившемуся. «Мы одержали сегодня значительную победу, мистер Муни», — сказал Фредерик. «Неужели вы не понимаете? И это ваша заслуга». «Какая победа?» — горько произнес Кэл. «Мой отец сидит в комнате и не говорит ни слова. Лилия погибла. Половина улицы перевернута вверх дном». «Мы будем бороться дальше», — сказал Фредди, — «пока Фуга не окажется в безопасности». «Бороться? Мы?» — переспросил Немрод. «А где, интересно, ты был, пока эта дрянь тут летала?» Камел хотел возмутиться, но передумал, признавая этим молчанием собственную трусость. В дальнем конце Чериот-стрит появились две скорые помощи и полицейские машины. Заслышав сирены, Немрод подошел к стоявшему у окна Кэлу. «Люди в форме», — пробормотал он. Они всегда означают неприятности. Пока он говорил, дверца первой полицейской машины распахнулась. Оттуда вышел человек в строгом костюме, приглаживая ладонью редеющие волосы. Кэл узнал его по лицу. У него были такие запавшие глаза, будто он не спал много лет. Но, как обычно, не мог добавить к лицу имя. «Нам надо убираться отсюда», — сказал Немрод. «Они захотят с нами поговорить». С полдюжины полицейских уже рассредоточились по улице и начали опрос свидетелей. Интересно, что наговорят их соседи с Чериот-стрит? Заметили ли они существо, убившее Лилию? И если да, признаются ли в этом? «Я не могу идти», — отозвался Кэл. «Не могу бросить отца». «Думаешь, они ничего не почуют, когда придут говорить с тобой?» — спросил Немрод. «Не будь идиотом! Пускай твой отец расскажет им все, что должен рассказать. Они ничему не поверят». Кэл понимал, что это разумно, но все равно не хотел оставлять Брэндона одного. «Что теперь будет с Сюзанной и всеми остальными?» — спросил Камал, пока Кэл размышлял над проблемой. «Они пошли на склад, чтобы попытаться выследить Шэдуэлла», — уточнил он. «Разве такое возможно?» — удивился Кэл. «Лилия это умела», — пояснил Фредди. «Ты хочешь сказать, что знаешь, где находится ковер?» «Почти. Понимаешь, мы с Лилией вернулись в дом Лощенский, чтобы начать оттуда. Она сказала, что эхо очень сильное». «Эхо?» «Эхо идет оттуда, где ковер находится сейчас, туда, где он некогда был». Фредди покопался в кармане и выудил три новенькие блестящие книжки в бумажных обложках. Одна оказалась «Атласом Ливерпуля и окрестностей», остальные были детективами. «Позаимствовал у продавца», — пояснил он, — «чтобы выследить ковер». «Но ничего не вышло», — заметил Кэл. «Я уже сказал, что почти вышло». «Мы не закончили, потому что Лилия почувствовала присутствие этой твари, убившей ее. Она всегда обладала отменным чутьем», — сказал Немрод. «Это верно», — отозвался Фредди. «Как только она ощутила в воздухе запах чудовища, она забыла о ковре. Потребовала, чтобы мы отправились предупредить вас. Это было нашей ошибкой. Надо было идти дальше по следу». «Тогда он прикончил бы нас по одному», — вставил Немрод. «Надеюсь, что он не успел добраться до остальных», — произнес Кэл. «Нет, они живы», — заверил Фредди. «Мы почувствовали бы, если бы с ними что-то случилось». «Он прав», — подтвердил Немрод. «Мы легко отыщем их след. Но уходить нужно прямо сейчас. Как только эти в мундирах доберутся сюда, мы окажемся в ловушке». «Ладно, я понял», — согласился Кэл. «Дай мне хотя бы попрощаться с отцом». Он зашел в соседнюю комнату. Брэндон не двинулся с места с той минуты, как Кэл усадил его в кресло. «Папа, ты меня слышишь?» Брэндон отвлекся от своих горестей. «Не видал такого ветра с самой войны», — произнес он. «Со времен Малайи. Там целые дома обрушивались. Вот не думал, что и здесь будет такое». Он говорил рассеянно, уставившись в стену. «На улице полиция», — сообщил Кэл. «Хоть голубятня устояла». «Да», — проговорил Брэндон. «Какой был ветер». Голос его затих. Затем он спросил. «Они придут сюда, полицейские?» «Думаю, да, папа. Ты можешь поговорить с ними? Мне нужно уйти». «Конечно, иди», — пробормотал Брэндон. — Иди, пожалуйста. — Ты не против, если я возьму машину? — Бери. Я им скажу... Он помолчал, прежде чем продолжить мысль. — Не видел такого ветра с самой... Ага, с самой войны. Троица вышла из дома через заднюю дверь, перелезла через забор и прошла вдоль железнодорожной насыпи до пешеходного моста в другом конце Чериот-стрит. Отсюда они смогли оценить размер толпы, уже набежавшей с соседних улиц в надежде на шоу. Какая-то часть Кэла хотела спуститься к людям и рассказать о том, что он пережил. Сказать: «Мир — это не только заварочный чайник и чашка. Я знаю, потому что видел». Но он сдержал свой порыв. Он понимал, как на него посмотрят. Может быть, Еще настанет время, чтобы выразить свою гордость и рассказывать своему народу об ужасах и чудесах мира. Но это время еще не пришло. Глава 8. Необходимое зло. Человека в темном костюме, того, что на глазах Кэлла вышел из полицейской машины, звали инспектор Хобарт. Он прослужил 18 из своих 46 лет. Но его звезда засияла лишь недавно, когда весной и летом прошлого года город потрясали волнения. Причины этих волнений до сих пор были предметом общественных расследований и частных споров. Но у Хобарта не было времени заниматься ни тем, ни другим. Инспектора интересовал лишь законы его соблюдения. В тот год гражданской нестабильности именно одержимость законом сделала Хобарта столь значимой фигурой. Тонкости социологии и гражданского права его не волновали. Сокровенной целью Хобарта было сохранение спокойствия, а его методы, апологеты инспектора именовали их бескомпромиссными, снискали одобрение отцов города. За считанные недели он взлетел на верхние ступени служебной лестницы и за закрытыми дверьми получил карт-бланш на то, чтобы разобраться с анархией, уже облегчившей городскую казну на миллионы. Хобарт разглядел политическую подоплеку подобного маневра. Высшие эшелоны власти, которым он питал глубочайшее, хотя и безмолвное почтение, не решались сами взяться за кнут. Они неминуемо получили бы сдачи. И сам Хобарт, без сомнений, стал бы первой жертвой общественного гнева, если бы его методы провалились. Но они не провалились. Инспектор сформировал элитный отряд и набрал туда только тех, кто с одобрением относился к его методам. Этот отряд быстро добился успеха. Пока обычные вооруженные силы стояли на улицах и ничего не предпринимали, особое подразделение Хобарта действовало за сценой. Те немногие, кому было об этом известно, называли его «пожарная бригада». Члены бригады вселяли страх в каждого, кто подозревался в обострении обстановки словом или делом. Через несколько недель волнения утихли, а Джеймс Хобарт внезапно сделался фигурой, с которой приходилось считаться. Затем последовало несколько спокойных месяцев, и бригада истосковалась. Хобарт осознал, калиф на час теряет свое положение, как только этот час проходит. Прошедшая весна и начало лета служили тому подтверждением. Так было до сего момента. Теперь же инспектор получил надежду на продолжение борьбы. Вокруг царил хаос, и прямо перед Хобартом находились наглядные доказательства беспорядка. «Доложите обстановку!» Ричардсон, правая рука инспектора, покачал головой. «Все говорят о каком-то смерче», — сообщил он. «Смерч?» — Хобарт позволил себе улыбнуться от абсурдности этого утверждения. Губы его совсем исчезли, а глаза превратились в узкие щелки. «Злоумышленники обнаружены?» «Нам не сообщили ни об одном. Видимо, это все ветер». Хобарт оглядел раскинувшуюся перед ним картину разрушений. «Это Англия», — сказал он. «У нас не бывает смерчей». «Ну, что-то же было, чтобы натворить такое». «Кто-то, Брайан. Анархисты. Они похожи на крыс, эти типы. Только найдешь на них отраву, как они тут же привыкают к ней и начинают жиреть». Он помолчал. «Знаешь, мне кажется, все начинается по новой». Пока инспектор говорил, к ним подошел еще один полицейский, герой кровопролитных столкновений прошлого года по фамилии Фраер. «Сэр, мы получили сведения о подозреваемых. Их видели, когда они переходили через мост». «Ступайте за ними», — приказал Хобарт. «Арестуйте их. И вот еще что, Брайан. Переговорите с людьми. Я хочу получить показания всех жителей улицы». Оба полисмена отправились выполнять приказы, а Хобарт продолжал размышлять над проблемой. Он нисколько не сомневался, что все случившееся сотворено людьми. Если не теми же самыми, кому он свернул шею в прошлом году, то мразью вроде них. За годы службы Хобарт видел этого зверя во множестве разных обличий, и с каждым разом, когда инспектор заглядывал ему в пасть, монстр делался все хитрее и отвратительнее. Враг не менялся. Прятал ли он свою природу за огнем, водой или смерчем? Хобарт понимал это и понимание давало ему силу. Пусть поле битвы новое, но война старая. Война между законом, который представлял инспектор, и червем анархии, поселившимся в человеческом сердце. Хобарт не позволит никакому смерчу прикрыть этот факт. Война, разумеется, порой вынуждает принимать жестокие меры. Но разве правое дело не требует от победителя время от времени проявлять жестокость? Хобарт никогда не отказывался от ответственности, не откажется и на этот раз. Пусть зверь явится снова. Какое бы обличье он ни избрал, Хобарт готов к встрече. Глава 9. О сильных мира сего. Инкантатрикс не взглянула на вошедшего Шэдуэлла. Казалось, с прошлой ночи она вообще не сделала ни единого движения. Воздух в номере отеля сгустился от ее дыхания и пота. Шэдуэлл глубоко вдохнул. «Мой бедный вольнодумец», — пробормотала она, — «он уничтожен». «Как такое возможно?» — изумился Шэдуэлл. Образ доходяги до сих пор стоял у него перед глазами во всем своем ужасающем величии. Как можно убить столь могущественное создание, особенно если учесть, что оно уже было мертво? «Это чокнутое», — сказала им Макалата. «Муни или девчонка?» «Муни». «А те, что выползли из ковра?» «Все живы, кроме одного», — ответила им Макалата. «Я верно говорю, сестра». Старая корга сидела на корточках в углу, ее тело расползалось по стене пятном желчи. Она ответила Имакалате так тихо, что Шэдуэлл не расслышал. «Да», — произнесла Инкантатрикс, — «моя сестра видела, что кто-то один из них отправился на тот свет. Остальные спаслись». «А бич?» «Я слышу только молчание». «Хорошо», — отозвался Шэдуэлл, — «я перевезу ковер этим вечером». «И куда?» «В дом за рекой. Он принадлежит человеку, с которым я когда-то вел дела. Его зовут Шерман. Проведем аукцион там. Здесь слишком людно для наших покупателей». «Так, значит, они едут?» Шэдуэлл ухмыльнулся. «Конечно же едут. Эти люди ждали долгие годы. Ждали хотя бы возможности поторговаться. Я предоставлю им такую возможность». Его согревала мысль о том, с какой готовностью помчались на его призыв семь влиятельных покупателей, приглашенных на эту распродажу-распродаж. Среди избранных было несколько богатейших людей планеты. Их денег хватило бы, чтобы купить целые страны. Их имен публика не знала, их могущество оставалось анонимным, как у всех истинных властителей. Однако Шэдуэлл тщательно навел справки и узнал, что у этих семерых имеется кое-что общее, помимо несметных богатств. Все они очень интересовались всевозможными чудесами. Вот почему богачи покинули свои замки и пентхаузы, чтобы поспешить в этот мрачный город. От нетерпения у него пересохло в горле и вспотели руки. У Шэдуэлла было то, что каждый из них ценил почти так же, как жизнь, и еще сильнее, чем богатство. Они обладали могуществом, но разве сегодня он не превзошел их? Глава 10. О человеческом. «Как много страстей», — сказала Аполлин Сюзанне, когда они шли по улицам Ливерпуля. На складе Гилкрайста они не нашли ничего. Их встретили подозрительными взглядами, и они быстро удалились, пока не начались вопросы. Аполлин потребовала, чтобы ей показали город, и двинулась вперед, полагаясь на собственное чутье. Она направлялась в самые многолюдные места, какие только могла отыскать. Тротуары были запружены торговцами, детьми и зеваками. «Страстей?» — переспросила Сюзанна. Это было не то слово, которое первым приходило на ум среди грязной улицы. «Повсюду», — подтвердила Аполлин. «Разве ты не видишь?» Она указала на щит с рекламой постельного белья, где изображалась пара любовников, пребывающих в Истоме после соития. Рядом реклама автомобиля восхваляла совершенные линии, воплощенные в плоти и стали. «А вон там еще!» Аполлин указала на рекламный плакат дезодорантов, где змей искушал очаровательно нагих Адама и Еву, обещая обеспечить ему уверенность в обществе. «Здесь настоящий бордель», — заметила Аполлин с явным одобрением. Только теперь Сюзанна осознала, что они потеряли Джерико. Тот шел в нескольких шагах позади женщин, с тревогой наблюдая парад человеческих существ. А теперь он исчез. Они вернулись по собственным следам, пробившись через толпу прохожих, и обнаружили Джерико перед магазинчиком, где давали видео на прокат. Он был заворожен стоящими в ряд телевизорами. «Это пленники?» — спросил он, не сводя глаз с говорящих голов. «Нет», — ответила Сюзанна, — «это такое представление, как в театре». Она дернула Джерико за широкий пиджак. «Пойдем же». Он обернулся, его глаза влажно блестели. Мысль о том, что Джерико до слез тронул вид дюжины телеэкранов, заставила Сюзанну испугаться за его нежную душу. «Все в порядке», — заверяла она, оттаскивая Джерико от витрины. «Они вполне счастливы». И Сюзанна взяла его под руку. Его лицо вспыхнуло от удовольствия, и они вместе двинулись сквозь толпу. Джерико дрожал, и нетрудно было представить, какое потрясение он только что испытал. Сюзанна воспринимала родное разнузданное столетие как должное, потому что не знала другого. И вот теперь, глядя чужими глазами и слушая чужими ушами, она увидела свое время в другом свете. Увидела, насколько этот век лишен радостей, насколько он груб, хотя настаивает на собственной изысканности и начисто лишен очарования, несмотря на рьяное стремление очаровывать. Однако у Аполлин все увиденное вызывало радость. Она обрела среди прохожих, подхватив длинные юбки, словно вдовушка на разудалой пирушке после похорон. «Думаю, нам лучше свернуть с главной улицы», — сказала Сюзанна, когда они туда дошли. «Джерико плохо чувствует себя в толпе». «Что ж, пусть привыкает», — ответила Аполлин, бросив взгляд на Джерико. «Очень скоро этот мир станет нашим миром». И она двинулась вперед. «Погоди минутку». Сюзанна бросилась за ней, пока они не потерялись в уличной суете. «Постой», — сказала она, беря Аполлин за руку. «Мы же не можем вечно болтаться по городу. Нам надо найти остальных». «Ну дай мне развлечься», — воскликнула Аполлин. «Я слишком долго спала, мне необходимо немного веселья». «Может быть, позже», — сказала Сюзанна, — «когда отыщем ковер». «К черту ковер!» — последовал немедленный ответ Аполлин. Во время спора они перекрыли дорогу потоку прохожих, и на них устремлялись недовольные взгляды и проклятия. Проходивший мимо мальчишка плюнул в Аполлин, и она тотчас же с поразительной меткостью ответила ему тем же. Мальчишка ретировался, на его заплеванной физиономии застыло ошарашенное выражение. «Мне нравится здешний народ», — сообщила Аполлин. «Они не прикидываются любезными». «Мы снова потеряли Джерико», — заметила Сюзанна. «Черт побери, он ведет себя как ребенок». «Я его вижу», — Аполлин указала на Джерико. Он стоял, вытягивая шею над толпой, словно боялся утонуть в этом человеческом море. Сюзанна пошла к нему, двигаясь против течения, и это было непросто. Но Джерико не уходил. Он не сводил тоскливого взгляда с неба над головами толпы. Его толкали, пихали локтями, но он все стоял и смотрел в пустоту. «Мы тебя едва не потеряли», — сказала Сюзанна, добравшись до него. Он просто ответил. «Смотри». Сюзанна была на несколько дюймов ниже его, и она внимательно проследила за его взглядом. «Ничего не вижу». «Ну, в чем дело на сей раз?» — спросила Аполлин, тоже приблизившись к ним. «Они такие печальные», — сказал Джерико. Сюзанна оглядела проплывающие мимо лица. Они были раздраженные, иногда скучные или злые, но очень немногие показались ей печальными. «Ты видишь?» — спросил Джерико, прежде чем она успела возразить. «Эти огни». «Нет, она их не видит», — уверенно заявила Аполлин. «Она же все-таки чокнутая, или ты забыл? Хотя и владеет менструмом. А теперь пошли дальше». Джерико перевел взгляд на Сюзанну. Теперь он был совсем близок к тому, чтобы заплакать. «Ты должна увидеть», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты увидела». «Не делай этого», — предупредила Аполлин. «Это неразумно». «Они разного цвета», — продолжал Джерико. «Вспомни о постулатах», — настаивала Аполлин. «Цвета?» — переспросила Сюзанна. «Как дым вокруг их голов». Джерико взял ее за руку. «Ты что, не слышишь?» — надрывалась Аполлин. «Третий постулат Капры гласит...» Сюзанна уже не обращала ни на что внимания. Она смотрела на прохожих, крепко вцепившись в руку Джерико. Теперь она разделяла не только его чувства, но и панику из-за того, что они зажаты этим пышущим жаром стадом. Нарастающая волна клаустрофобии захлестывала Сюзанну. Она закрыла глаза и приказала себе успокоиться. В темноте она снова услышала Аполлин, толкующую о каких-то постулатах. Потом открыла глаза. То, что она увидела, едва не заставило ее закричать. Небо изменило цвет, будто все дренажные канавы загорелись и улицы заволокло дымом. Однако никто вокруг вроде бы ничего не замечал. Сюзанна обернулась к Джерико за объяснением и на этот раз действительно вскрикнула. Вокруг его головы фейерверком пылал нимб, из которого поднимался столб света и струйки дыма. «О, Господи!» — воскликнула Сюзанна. «Что творится?» Аполлин взяла ее за плечо и потянула к себе. «Отойди!» — закричала она. «Это заразно! После трех множество!» «Что?» «Так гласит постулат!» Однако Сюзанна не поняла этого предостережения. Первое потрясение перешло в опьянение, и она рассматривала толпу. Глаза ее видели то, о чем говорил Джерико. Волны и струи цвета расплывались вокруг людских тел. Почти все цвета были приглушенными, иногда просто серыми, порой походили на тусклую постель, но у одного или двоих Сюзанна разглядела чистые краски. Светящийся оранжевый ореол вокруг головы ребенка, восседавшего на шее отца, и павлинью расцветку девушки, смеявшейся над чем-то со своим кавалером. Аполлин снова потянула ее, и теперь Сюзанна послушалась. Однако не успели они сделать шаг, как в толпе позади них раздался крик, потом еще один и еще. И вдруг люди слева и справа принялись вскидывать руки и закрывать глаза. Один человек рядом с Сюзанной упал на колени и стал молиться, другого вырвало. Люди хватались за соседей в поисках опоры и обнаруживали, что страх охватил каждого. «Чтоб тебя!» — выругалась Аполлин. «Посмотри, что вы наделали!» Сюзанна видела, что цвета ореолов меняются по мере того, как паника охватывает толпу. Сквозь невыразительный серый пробивались дикие пурпурные зеленые краски. Смешанный гул криков и молитв оглушал. «Но как это вышло?» — спросила Сюзанна. «Постулаты Капры!» — прокричала в ответ Аполлин. «После трех множество!» Теперь Сюзанна уловила мысль. То, что способны утаить двое, становится известно всем, если поделиться знанием с третьим. Как только она увидела то, что видели Аполлин и Джерико, то, что было знакомо им с рождения, пожар распространился. Мистическая зараза за секунды обратила улицу в бедлам. Страх почти мгновенно породил ярость, и толпа принялась отыскивать козлов отпущения, тех, кто вызвал видение. Торговцы всматривались в покупателей и вцеплялись им в глотки. Секретари, ломая ногти, впивались в щеки бухгалтеров. Взрослые мужчины плакали и пытались выяснить, что случилось у своих жен и детей. Потенциальные мистики внезапно обратились в стаю диких собак. Цвета их нимбов потускнели до серых и коричневых оттенков, как экскременты больного. Но это было лишь начало. Когда завязалась потасовка, одна богато одетая женщина с потекшим в пылу борьбы макияжем направила обвиняющий перст на Джерико. «Это он!» — завизжала она. «Это сделал он!» И она бросилась на виновника бед, готовая выцарапать ему глаза. Джерико отступил в гущу людей, когда она двинулась на него. «Держите!» — выкрикнула женщина. «Держите его!» От ее вопли несколько человек из общей свалки забыли о собственных распрях и сосредоточились на новой мишени. Кто-то слева от Сюзанны завопил. «Прикончить его!» Через секунду полетел первый булыжник, ударивший Джерико в плечо. Движение на улице остановилось, поскольку водители, тормозившие из любопытства, подпали под действие видения. Джерико оказался прижатым к стене автомобиля, когда толпа пошла на него. Сюзанна вдруг поняла, что речь идет о жизни и смерти. Испуганные, избитые с толку люди страстно желали растерзать Джерику и порвать на куски каждого, кто попытается его спасти. Еще один камень попал в Джерику, и по щеке у него потекла кровь. Сюзанна рвалась в его сторону, кричала, чтобы он убегал, но он смотрел на приближавшуюся массу народа, словно зачарованный человеческой ненавистью. Сюзанна пробиралась к нему, шагая по капотам и протискиваясь между бамперами, но главари, женщина с размазанной косметикой и еще пара человек, были уже рядом с Джерико. «Оставьте его!» — выкрикнула Сюзанна. Но никто не обратил на нее ни малейшего внимания. В том, как вели себя палачи и жертва, проглядывало что-то ритуальное, словно их тела знали все издревле и не в силах были переписать историю. Заклятие нарушили полицейские сирены. Впервые в жизни Сюзанна ощутила благодарность, услышав этот пронизывающий до кишок вой. Его воздействие было быстрым и ощутимым. Люди в толпе принялись стонать, словно подражали сиренам. Дерущиеся отпускали шеи врагов, остальные с изумлением рассматривали свою растерзанную одежду и окровавленные кулаки. Два человека даже потеряли сознание, поглядев вокруг, а другие снова зарыдали, на этот раз от смущения, а не от страха. Многие рассудили, что свобода лучше ареста, и пустились на утек. После пережитого потрясения они вернулись к привычной слепоте чокнутых и теперь разбегались, тряся головами, чтобы избавиться от последних отблесков видения. Рядом с Джерико появилась Аполлин, успевшая обойти толпу сзади. Она вывела Джерико из жертвенного транса тычками и криками, а потом потащила прочь. И её помощь подоспела вовремя. Большая часть линчевателей разбежалась, но около дюжины еще не оставили свое намерение. Они жаждали крови и готовы были пролить ее до прибытия властей. Сюзанна огляделась в поисках путей к спасению. Маленькая боковая улочка рядом с главной улицей вселяла надежду. Сюзанна закричала, подзывая Аполлин. Прибытие патрульных машин очень кстати вызвало суматоху. Толпа разбегалась. Однако самые упорные из линчевателей бросились в погоню. Когда Аполлин с Джерико добрались до перекрестка, женщина с размазанной косметикой вцепилась в платье Аполлин. Та отпустила Джерико, повернулась к обидчице и так двинула кулаком ей в челюсть, что женщина повалилась на землю. Полицейские заметили погоню и тоже кинулись за беглецами. Но они не успели предотвратить кровопролитие, потому что Джерико споткнулся. Миг, и толпа нагнала его. Сюзанна протянула ему руку, и в эту секунду, заскрежетав о бордюр, рядом с ней притормозила машина. Дверца распахнулась, и Кэл закричал: «Садись! Садись скорее!» «Подожди!» — ответила Сюзанна. Она оглянулась и увидела, что Джерико прижимается спиной к кирпичной стене, со всех сторон зажатой преследователями. Аполлин уложила еще кого-то из толпы и помчалась к машине. Но Сюзанна не могла бросить Джерико. Она рванулась обратно в сутолоку тел, не обращая внимания на Кэла, призывавшего ее уйти, пока не поздно. Когда Сюзанна добралась до Джерико, тот уже потерял надежду на спасение. Он сползал по стене, прикрывая голову руками от града плевков и ударов. Сюзанна кричала на этих людей, требовала остановиться, но чьи-то руки оттащили ее в сторону. Она снова услышала голос Кэла, но теперь не могла вернуться к нему, даже если бы захотела. «Уезжай!» — выкрикнула она, моля Бога, чтобы Кэл услышал и послушался. А потом она бросилась на самых неистовых мучителей Джерико. Но здесь было слишком много людей, и они тянули ее назад, а некоторые из-под тишка лапали, пользуясь общей суматохой. Она отбивалась и кричала, но дело было безнадежное. В отчаянии Сюзанна потянулась к Джерико и повисла на нем, прикрывая голову свободной рукой под усиливающимся градом ударов. Неожиданно все крики, пинки и толчки прекратились. Это двое полицейских прорвались через кольцо линчевателей. Несколько человек из толпы воспользовались возможностью и сбежали, но большинство не выказывало ни малейшего раскаяния. Совсем наоборот, они вытирали слюну с губ и звенящими голосами оправдывали свою жестокость. «Это они начали, господин полицейский», — сказал один из линчевателей. Лысеющий тип, Он походил бы на кассира из банка, если бы кровь не испачкала его руки и рубашку. «Правда?» — спросил полицейский, рассматривая чернокожего изгоя и его растерзанную защитницу. «Вы двое! Поднимайтесь!» — приказал он. «Вам придется ответить на несколько вопросов».